эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 31 декабря 2019 года, вторник. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме про Новый год на Народном славянском радио. Вообще, Новый год – это что такое? А при чем здесь славяне? Ну, это же мои такие мысли вслух. А мы – это у кого? Это у Алексея Орлова и у команды Народного славянского радио. Светлана Большакова следит за чатом и также будет участвовать как ведущая. Хотел сказать Евгений Роденко за пультом, но сегодня Евгений Роденко на боевом посту в другом месте, поэтому за пультом буду по совместительству я, Алексей Орлов. Итак, Светлан, давай начнем эфир. Начнем с того, а вообще вот что это за тема такой про Новый год, и при чем славянская радио, да и при чем сейчас славяно-русы? Да, всем здравия и щедрый вечер, друзья. При чем здесь Новый год и славяно-русы? Ну вот хотелось бы разобраться, Новый год это что? Это праздник? Это праздник, откуда он взялся? Нам его, может быть, навязали? Может, раньше мы не так праздновали? Или наоборот, это прекрасное, веселое событие, которое надо праздновать с детьми, там, в кругу своей семьи? Вот хотелось бы разобраться и понять, откуда корни пошли. Ну да, сейчас самый раз поставить песенку «Веселье новогоднее», припомнили сегодня мы, да? Ну да. Как там пели, кто там что вытворял под Новый год, и потом как полгода смеялись, кто там в гипсе лежал и так далее. В общем-то, на мой взгляд, нынешнее вот это вот празднество, в кавычках празднество, да, превратилось в какой-то балаган, не пойми чего и непонятно зачем. И с какой целью многие славяно-русы продолжают праздновать это безобразие, меня удивляет. Но с другой стороны, а очень часто слышны вопросы. Вы что, сектанты, вообще говорите-то? А детям-то радость какую вы даете? Ну вот вообще, ну уберите Новый год, уберите все праздники, скукотища же. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Также я хочу затронуть историю, откуда вообще все произошло, как он происходил, этот Новый год. Что такое вообще этот Новый год с точки зрения, может быть, каких-то на самом деле праздников, и как эти праздники происходили, откуда они выходили. Естественно, поговорим про елочку, ну как же без нее, светлой и зелененькой, и которая вечно зеленая и растет там непонятно где, вот, и почему она оказалась дома и так далее. У нас есть несколько тем, несколько докладчиков, и мне хотелось бы дальше, чтобы Светлана, ты уже разруливала эту ситуацию. Я тут нагромодил всего, а вот разруливай теперь ты. Ну да, я разруливай. Интересно как. Так, у нас есть вот у нас есть новая участница к нам пришла в клуб Народного славянского радио. Вот у нас такие радостные события, что нам все, к нам все больше и больше людей присоединяется. Ее зовут Светлана. Вот она хотела нам рассказать или спросить, посоветоваться с нами про елочку. Здравия всем! Сегодня сложно представить новогодний праздник без снега и ели. Так ведь? И нам говорят, что испокон веков была эта традиция ставить ель под Новый год. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся. А раньше вообще сам праздник на Руси отмечали в сентябре. А традиция украшать новогоднюю ель, она известна с кельтских преданий еще. А древние славяне вместо елки наряжали дуб или березу. И вообще, в России новогодняя традиция пришла в канун 1700 года, во время правления Петра I, которым был отдан приказ о переходе на новое летоисчисление от Рождества Христова с 1 января 1700 года. И о том, чтобы Новый год встречать 1 января, января, как говорили раньше, а не 1 сентября. И в указе говорилось: по большим и проезжим улицам, знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых, а людям скудным каждому хотя бы по деревцу или ветке на ворота, или над храминой, домом, значит, своею поставить. После смерти царя Предписания сохранились лишь относительно убранства питейных заведений, которые перед Новым годом продолжали украшать елками, и по этим деревьям опознавались кабаки. Однако в ту пору традиция наряжать елку не прижилась. Возможно, связано это с тем, что на Руси еловыми ветками принято было выстилать путь покойного на погост. И поэтому ель не ассоциировалась с праздничным весельем. Но затем первую публичную елку установили в здании Екатерининского вокзала, это ныне Московского, в Санкт-Петербурге, лишь в 1852 году. И в разные времена елки наряжали по-разному. Сначала фруктами, живыми искусственными цветами, чтобы создать эффект цветущего дерева. Это только позже украшения стали сказочными. Позолоченные шишки, коробочки с сюрпризами, сладости, орехи и горящие рождественские свечи. А вскоре уже добавились игрушки, которые делали своими руками. И дети и взрослые, они мастерили их из воска, картона, ваты, фольги. А в конце XIX века уже на смену восковым свечам пришли электрические гирлянды. Во время Первой мировой войны император Николай II объявил елочную традицию вражеской. Но после Октябрьской революции запрет отменили. А в 1926 году власть рабочих и крестьян вновь ликвидировала елочную традицию, сочтя ее буржуйской. И лишь в 1938 году огромная 15-метровая елка с 10 тысячами украшений и игрушек появилась в Москве в колонном зале Дома Союзов. И ее стали устанавливать ежегодно и проводить там детские новогодние праздники, получившие название «Новогодние елки». И с 1976 года главной новогодней елью страны стало дерево, установленное в Государственном Кремлевском дворце. А в 1960 году и далее новогодняя елка стала привычной для каждой семьи, а ее украшения – стеклянные шары, игрушки, бумажные гирлянды – это стало одной из главных семейных церемоний, традиций, можно сказать. И праздник елки изначально предназначался для детей и должен был остаться навсегда в памяти ребенка. Поэтому праздничная елка готовилась взрослыми непременно по секрету от детей. И по сей день для очень многих новогоднее таинство и удивительным образом появляющиеся под елкой подарки остаются главным волшебством детства. Ну вот мне хотелось бы дальше поговорить о том, а на самом деле наша ли это традиция украшать елки? Может быть, вы мне поможете в этом дальше? Светлана, кто будет помогать? Ну, я думаю, что, возможно, может быть, Ольга поможет, добавит что-нибудь. Хорошо, Оленька, давай. Очень интересно, что я, честно скажу, моя задача точно так же сегодня разобраться, потому что я все-таки приверженец елочных традиций, и мне они действительно нравятся. Зеленые, пушистые, их можно украсить. Но есть у нас еще и наши знания, которые сейчас мы узнаем все вместе, дружно, и которыми делимся щедро. Вот именно об этих знаниях, конечно же, хотелось бы все-таки поподробнее расспросить Алексея. Так, опять перевели стрелки на меня. Ну, может, кто-то еще помимо Алексея скажет, потому что я как сейчас начну барабонить, потом скажут, ага, опять Алексей там весь эфир вел. Светлана Большакова, на кого пальчик твой будет указывать? А Валька вот у нас много знает, она сказки красивые, хорошие рассказывает, а что точно про елочку, она точно знает, что надо сказать. Давай, Валюш, присоединяйся. Трави. Ну, такой комплимент про елочку много знает. Много знаю столько же, сколько и все дети, которые выросли в советское время. Конечно, для нас это был великий праздник, великий ожидания всегда были такие волшебные, как в детстве. В детстве мы верим в сказку. Недаром нам их читают, вкладывают с малых лет сказочные истории. Для меня всегда ожидание было очень большое. По традициям я тоже, я ничего нового не знаю. Вот что сказала Светлана. Да, вот такое же тоже читала. Я просто расскажу о своих ощущениях. Для меня это был огромный праздник. И загодя мы всегда готовились. Раньше это сейчас хорошо, что все есть в магазинах, разнообразие всех, из всяких игрушек. А раньше же мы все это делали своими руками. В школе делали, в детском саду делали, в семьях делали. Делали друг другу подарочки какие-то индивидуально. Прятались там для мамы, для папы. Ожидали подарков, конечно, обязательно. И тогда не так много нам покупали, а больше старались как-то делать сами. Я помню, как мне мама на каждый Новый год шила какой-то костюм из какой-то сказки. Я кем-то там была. Когда «Красная шапочка», когда кем. Очень нравилось. Ну, снежинки – это обязательно. Девочки все были снежинки у нас. И в детском саду, и в школе. И, конечно, вот ожидание вот это такое, чего-то большого, чего-то такого необычного. Почему-то это, конечно, ну, праздники, конечно, они проходили весело, там мы плясали, песни пели, а все равно вот, помимо этого хотелось чего-то такого, ну, сказки какой-то, не знаю, чуда какого-то. Для нас и было для нас вот это новогоднее действо, это было чудом. Но с годами как-то все стало, вот это чудо растворяться, или то, что ожидание вот это было всегда невосполненное, но стало как-то убывать вот эта радость, и с годами все дальше и больше. А когда я уже коснулась вот этой темы традиции славянской, то когда узнала кое-какие подробности, мне стало как-то не очень комфортно праздновать этот праздник вот именно для себя. Ну а семья-то привыкла. Они привыкли, что мы, вот уже у меня дети выросли, уже внуки появились. Они привыкли, что к Новому году накрывается стол, и мы собираемся. Это уже стало традицией встречать Новый год в доме. И для нас это было что? Для нас это было, чтобы родные были рядом, и чтобы стол был щедро накрыт. Вот. И когда я узнала к своей радости, что щедрец 31 на 1 января – это наш исконный славянский праздник, я была так рада, я думаю, значит, не зря вот это вот, не зря мы собираемся, не зря всей семьей, не зря так дружно и с любовью встречаем этот день. И с тех пор я вот свой день так и стала ощущать. Я себе говорю, что я встречаю щедрец. Ну, своим тоже говорю. Они там верят, не верят, это уже их дело. Им еще предстоит глаза открыть. Но меня вот порадовало, что вот все-таки, как все-таки мир устроен. Смотрите, как, насколько наши традиции не старались искоренить, переломать, переписать, перевести на какие-то другие рельсы, а они, эти традиции живут, и они вот, они прям проявляются сквозь всего этого, сквозь эту кожуру, сквозь эту ненужность, сквозь эту грязь, что налепили все это, они все равно до такой степени, эта сила вот эта вот великая, она все равно вот проявляется, и несмотря ни на что. И на самом деле, вот смотрите, как бы ни старались они праздники, я так думаю, что так и получилось, что не смогли искоренить они праздники наши славянские, они просто их переиначили, и даже даты наши. И в это время все равно вот наши боги, они с нами, наши предки, они с нами, и это радует. Для меня теперь, у меня как-то сердце успокоилось, все устаканилось в душе, и я думаю, я в эту дату каждый раз встречаю щедрец, наш славянский древний праздник. Вот все, что я хотела сказать. Благодарю. Благодарю, благодарю. Ты пока еще не отключайся. Ты очень все хорошо рассказал, и мне понравился твой рассказ, потому что вот именно спрашивают, ну вот вы взяли и убираете праздники, вот взяли и убрали, а взамен что? Ты вот говоришь, а взамен вот щедрец, который хоть как-то да связан с нами, неизвестно, сколько он там древний какой-то, но это с нами связано, да? А Новый год, вот надо разобраться, что это вообще-то за Новый год такой, и когда, и чего, и почему так, из чего вдруг? Ну, скажи, пожалуйста, а что на щедрец надо делать? Что в этот день делают взрослые, дети? Чему посвящен щедрец, на твой взгляд? На мой взгляд, и насколько я знаю, да, уже узнала какие-то новости, мы все знаем, что у нас вот сейчас было зимнее солнцестояние, да, поворот солнышка на прирост, да, родился новый бог Каледа, да, а это как бы продолжение, и как мы на Каледу тоже празднуем, и Каледование там есть, и прочее, а это как продолжение, как итог всего, потому что, вот смотрите, щедрец, оно само слово даже говорит, щедрец, щедрый, щедрый стол, также он богатый, люди накрывают его, несут туда все, чтобы было достаточно всего, и как бы... Ну, для меня это как бы завершается вот этот вот этап. Ведь наши предки, они праздновали не один, не два дня, а бывали и недели, и две недели. И вот для меня это как итог. Вот все самое хорошее и как бы заключается потом тоже в семейном кругу вот таким застольем, богатым, щедрым застольем. А какие-то, может быть, радостные события связаны? Вот на Новый год понятно, там Дед Мороз, Снегурочка, зайчики, стишки, подарки и прочее. А что, на твой взгляд, надо в этот день делать, чтобы было, может быть, радостно, весело, либо, наоборот, как-то проводить тихо, потому что бывает, когда тихо сидят и за столом, да, вспоминают что-то. Вот на твой взгляд, что здесь уместно? Мне кажется, что этот все-таки праздник семейный, раньше были семьи ведь большие, да, по несколько поколений жили даже, бывало. Это семейный, как итог года. Мы же как бы год заканчивается, и вступаешь в Новый год. И в этот день каждый, может быть, подводил итог прошедшего года, как он прошел. Делал какие-то выводы. Может, где-то семейно над кем-то подшучивали, на что-то там указывали. Но все это с любовью, с радостью и с теплом таким. И за столом в такой непринужденной обстановке. Ну, так думаю. Хорошо, благодарю. Кто-то еще что-то может добавить? Все-таки что такое Новый год, а причем он здесь, причем и славяно-руса, и русы, и, может быть, есть что-то, вот как Валька сказала, щедрец, например, почему бы и нет. Тем более сегодня 31-е, по одному из современных. Всем здравия. Я хотела бы немного пройтись по истории возникновения Нового года. Ну и думаю, что дополню Светлану. Она, в общем-то, уже... коснулась этой темы. Хочу заметить, что Светлана сказала, что никто у нас не представляет Новый год без снега и ели. На это у меня возник такой небольшой сарказм. Москва это очень хорошо представляет. Сегодня шел дождь. Вот, поэтому, что касается снега, к сожалению, вот так. Что касается ели, конечно, у многих, у всех стоят елки. Так вот, откуда же пришла эта традиция, когда на Руси стали отмечать Новый год? Светлана сказала верно, что с 1700 года, когда царь Петр привез эту традицию и велел всем выходить и в течение недели зажигать бочки смоляные у своих ворот, украшать свои ограды елями, нарядными фонарями, сам лично вышел в полночь на площадь с факелом в руке и впервые, пустил фейерверк. И эту традицию он приказал, значит, фейерверки запускать, огни в течение целой недели. До 1700 года это была, в общем-то, практически чисто религиозная традиция. Когда царь выходил на Красной площади, ставился такой помост большой, украшаемый коврами, выходили епископы и архиепископы, и, значит, с одной стороны, с другой стороны выходил царь в шапке мономаха, полностью нарядно, празднично одетый, и они проводили вот такое вот шествие религиозное. Затем это получается, что Петр с 1700 года, это был юлианский календарь, и тогда, получается, Россия отпраздновала наступление на 10 дней позже, потому что Европа уже в это время перешла на григорианский календарь. И затем с 1701 по 1800 год на 11 дней позже, потом с 801 по 900 год на 12 дней, и с 901 по 918 на 13 дней позже, чем Европа. И только с 18 года в Советской России был введен григорианский календарь, и вот наступление уже 19 года состоялось уже по новому стилю 1 января, в общем-то. Ну, надо сказать, что Новый год и елка новогодняя, она до 29 года отмечалась как Рождество. Даже вот в 24 году отмечается, что Ленин в Горках уже перед своим уходом из жизни, это имелось в виду рождественская елка. Украшали с 29 года, когда большевики уже стали бороться активно с религией, тогда отменили празднование елок. И только в 1935 году, 28 декабря, вышел указ первого секретаря обкома, Киевского обкома Павла Постышева, где он написал, что в дореволюционное время буржуазии и чиновники устраивали Новый год своим детям, елку, а дети рабочих с завистью через окно посматривали на эту разноцветными огнями елку. Так почему же наши дети, детские дома, и ясли, и клубы не могут сейчас вот позволить себе вот это вот детское развлечение? И с тех пор вот стали детям устраивать новогоднюю елку. Это получается с 1935 года. Но до 1947 года 1 января был рабочим днем. И только с 1947 года, 1947-1948 год, уже стали отмечать его как выходной. Один день был выходной. Как верно заметила Светлана, в 1937 году у Деда Мороза появилась Снегурочка. И у меня данные, что в 1954 году зажглась главная елка страны. И вот что у нас, пришли какие новые традиции в СССР уже далее. В советское время появились собственные атрибуты Нового года: мандарины, салат, оливье, бой курантов. Это все пришло уже. И новогодние огоньки, как и в ряде других стран. И стали прибавляться выходные дни. Это с 92 года у нас прибавилось 2 января, выходной день. С 2005 еще прибавились дни. Ну и с 13 уже стали отмечать целые новогодние каникулы. И Рождество в том числе вошло уже тоже как праздник официальный государственный. Вот что касается, это немного истории о возникновении Нового года. Но у меня есть еще и немного другие данные. То есть причем здесь славяно-русы, Рождество и Новый год? Оказывается, что в России оно отмечается, Рождество, 7 января по григорианскому календарю. Вот, а по юлианскому это 25 декабря. И с 1814 года в день Рождества празднуется избавление церкви и державы российской от нашествия галлов и с ними двунадесятия языков. Вот. Я, честно говоря, перевести вот это вот более подробно не могу сама, потому что, да. Ну, 20 других стран, язык – это народ, народности, 20 других народностей, которые вместе с галлами пришли. Вот. 14 января по новому стилю или 1 января по старому стилю – это Новый год. Да, вот, кстати, хотела бы немножко рассказать, как у нас так получилось, что возник старый Новый год, откуда. Вот. Это получается, что… я уже сказала, что разница в календарях. Европа перешла на григорианский календарь, и Россия праздновала наступление уже с 1700 года на 10 дней позже. Вот, и отсюда вот взялся уже потом старый Новый год, появился. И немного вот добавлю еще, что в конце 17 века, начале 18 веков из Польши в Россию проник вертепный театр, это Рождества касается, с помощью кукол разыгрывались сценки, ну, это связано с рождением Иисуса. Это уже, наверное, про Рождество, наверное, уже кто-то другой расскажет. Я думаю, что я не буду сюда входить. Единственное, коснусь, что 14 января по новому стилю, 1 января по старому, православная церковь празднует обрезание Господне в память о том, как на восьмой день после своего Рождества Иисус Христос принял обрезание. В этот день ему дано было имя Иисус, и обрезание было знаком союза между Авраамом и Богом. Христиане празднуют обрезание Господне, начиная с 4 века. Празднование совершается на восьмой день после Рождества Христова, то есть 14 января по новому стилю. И вот люди, которые празднуют Старый Новый год, тоже, мне кажется, ну, необходимо об этом знать в том числе. Ты знаешь, такая шутка распространенная о том, что когда Петр сказал, теперь вы празднуете не новолетие, а празднуете Новый год, то в этом случае он сказал, празднуете нового Бога, потому что тогда тот самый Петр Великий, не Петр Первый, а Петр Великий, он очень активно брал все с Запада, свое все уничтожал, и об этом интересные расследования, чем отличается Петр Первый от Петра Великого. Что там подменили, куда что засунули, как он уехал в Великое посольство в одном одеянии и в одном виде, а вернулся совсем другим человеком, с искаженными некоторыми формами даже лица, с несколько повзрослевшим на несколько десятилетий возрастом, и уже ненавидел все русское, говорил плохо по-русски, и в окружении вдруг остался только Меншиков, а уехал туда целая бригада. И еще даже возвращаясь в Москву, тогда только Петр не планировал даже еще восстанавливать Питер или строить, как некоторые сейчас говорят. Вот он приказал, чтобы все, кто его приспешники были до того, были отделены, в том числе и супруга, в том числе и сестра Софья, в том числе и окружение, и многие-многие другие, из-за чего, в общем-то, происходили многие неприятности и так далее. Но это отдельная история. Так вот, этот вот Петр Великий, который очень так с трепетом смотрел на Запад, а может быть, точнее сказать, выполнял волю Запада, волю некоторых кругов Запада, вот себя вел таким образом, что уводил все западное. Вот эти вот самые укороченные камзольчики, обтягивающие штанишки для тех, которые заднеприводные, как сейчас шутят педальки, и себя там окружал такими. Пьянство вводил, ненавидел ничего русское, не мог жить в русских теремах, в русских избах. Ну, какой там, не царское это дело-то, императорское, жить вот в какой-то там захолустье. И поэтому вот так вот все вот у него и покатило. И поэтому слово «новый», фраза, вернее, «Новый год» некоторые переводят как «это новый год», «год», «май год», то есть «новый бог». Вот с новым богом у нас, друзья. А поскольку тогда праздновали все-таки по прежнему стилю, то вот с обрезанием Господним еще такая шутка тоже существует. Так что много чего интересного здесь было. И кто-то еще, может, что-то хочет добавить? Так пошутили, теперь по-серьезному. Хотя в каждой шутке есть доля шутки, как некоторые утверждают. Может быть, на самом деле здесь что-то такое скрыто. И еще стоит разобраться. Светлана, кто у нас дальше будет выступать? Я не знаю, кто там у нас еще. Кто-то хочет что-то добавить. Вот у нас Гриф присутствует сегодня. Он так редко бывает. Я думаю, Гриш, ты что-то нам добавишь. Доброго всем вечера. Да, я даже не знаю, что добавить. Для меня этот год прошел под эгидой изучения, скажем так, несоответствия некоторых исторических дат в нашей вот отечественной истории, ну и плюс изучение строений, которые по всей России, по всему миру. Вот, и поэтому я вот уже и в чате написал, что пытаться выкопать какие-то соответствия или несоответствия даты праздников народа, который, возможно, большей частью был уничтожен лет 200-300 назад. Ну, не знаю, это может быть не столько неблагодарный труд, сколько будешь ходить по кругу и в итоге все равно не найдешь концов. А то, что в этих, скажем так, новых праздниках, которые у нас сейчас повсеместно введены, постарались всецело люди, которые пытались увести нас от родных и праздников, и родных знаний, это понятно. Но в конце концов наши предки всегда переворачивали желаемое этими товарищами в свою пользу. И я думаю, мы и с этим справимся тоже. Ну, наверное, кратенько так все. Наверное, так. Но с другой стороны, когда нам говорят, вот нет ничего, вот нет ничего славянского, вы предъявите книжки какие-то, какие-то там у вас дощечки, таблички, харатии, что там у вас, пергаменты, ну, предъявите, предъявите. Нету. Сожгли же мы все, у вас этого нету. А вот у нас написано, вот у нас вот и святой такой-то описан, и вот такой-то описан, и этот описан. У нас все есть, а у вас этого нет. И когда мне такие вот вещи говорю, вернее, заявляют, я отвечаю в ответ, говорю, что, слушайте, кто-то, если мне скажет, что у меня два носа, я скажу, ну, наверное, это неправда. Какие бы там научные доводы ни приводили, какие бы там книжки вы ни написали. Если скажут, что у меня четыре уха, я скажу, это тоже неправда. Если скажут, что у меня глаза где-нибудь там на ягодицах растут, я тоже скажу, что неправда. Вот сколько вы ученых доказательств не приводите, что ягодицы должны быть с глазами, ну, как-то я в это особо верить не буду, ибо сидеть будет больно. Так вот, и темно, да, как некоторые шутят. Поэтому я всегда проверяю, а в естестве то, о чем сказано, есть или нет. Если я вижу, что в естестве этого нет, значит, это ерунда, значит, это выдумка. Если это есть, значит, это правда. И один из критериев проверки «правда-неправда» – это как раз проверка на естестве. Вот всегда любая теория проверяется в практике. Если мне говорят, что зимой как-то так вот холодновато по сравнению с летом, ну, в наших во всех широтах, если солнышко поменьше на небе светит, если вот так и так и так, и это есть – значит, оно есть. То же самое касаемо и праздников, то же самое касаемо и обрядов, то же самое касаемо и укладов жизни. Если это усиливает меня, мою семью, мой род, мое общество, мою державу, значит, то правда. А если то уничтожает меня и все, что дальше идет, значит, это неправда. Поэтому я вот предлагаю всегда таким образом относиться, а не просто говорить, ну, мы теперь никогда ничего восстановить не можем, потому что все уничтожено. Да как же? А в нас, что это не существует, а что генетически мы какие-то другие, у нас как-то все это вообще вот где-то там давным-давно все закончилось и не соответствует. Может быть, зима с летом поменялись, может быть, солнышко стало там сходить на западе, а заходить на востоке. Вот как ты думаешь, Гриш, здесь как-то так можно проверять таким образом? Или все-таки доверяем, что ничего нет, да и фиг бы с ним? Нет, ну я как бы тоже товарищам, которые просят предъявить письменные источники, всегда говорю, ребята, ну покупайте билет в Ватикан и пытайтесь получить доступ к их книжным хранилищам. Там это все лежит и его изучают люди, ну, определенного предназначения. Не так давно прочитал записки одного из таких изучавших людей, человек глубоко религиозный, который после изучения этих документов в библиотеке Ватикана очень сильно засомневался в том, что они несут пользу именно вот этим своим религиозным действом. Ну, так что, ребята, если вам это интересно и найти какие-то доказательства того, что это было, то, пожалуйста. Я так думаю, что у большинства людей, скажем так, нашей крови, как говорил Маугли, у них, кроме знаний, есть еще чуйка. Ну или, как говорит Алексей, естество. И вот, когда на эту чуйку что-то ложится, я вот всю жизнь, например, не мог определиться, всю сознательную жизнь, к чему бы мне вот примкнуть, а ведь к чему-то как-то надо, душа-то просит. Вот. И в христианство меня пытались затянуть. Но как-то вот не лежала душа, все я на это смотрел, странные эти песнопения, тексты, непонятные обычному русскому человеку. Потом появились вот эти вот знания в 90-е годы, вот родноверов, тут же появились разные течения, типа вот звенящие кедры, потом неоязычники. И пошло-поехало, как говорится, кто в лес, то по дрова. Но в каждом была небольшая, может быть, какая-то вот толика чего-то интересного, что стоило изучать, и что каким-то образом ложилось, получало отклик внутри вот этой вот чуйки. И сейчас я на 100% могу с уверенностью заявить, что вот мне для того, чтобы доверять своей собственной чуйке, ехать в Ватикан и пытаться получить документы на руки для того, чтобы, ну скажем так, самого себя убедить в том, что я не верблюд, мне этого не нужно. Я достаточно хорошо общаюсь со своей чуйкой и ей доверяю. Благодарю. Да, на самом деле человек отличает от животного то, что он задается вопросом, кто он и для чего он, в отличие от животного. И самое главное, постигает это, а не просто так думает, сидя под звездами, кто он, и дальше ничего не происходит. Благодарю, очень интересное повествование. Светлана, кто еще есть на примете? Так, кто еще у нас тут есть на примете? Кто еще вот про Новый год расскажет? Новый. Может, что мы упустили? Вот у нас есть Сергей Моздор. Вот он точно про Новый год-то все знает, как надо праздновать Новый год. Сергей, сможешь сказать? Как я праздную сказать, кому это интересно? Или в плане вот этой дискуссии, которую я все пытаюсь как-то выстроить в один ряд, в какой-то логический ряд, никак не получается? Да-да, в плане дискуссии, Сергей. Внеси логику тогда. Логику. Я смотрю название. Новый год. Мы еще говорили, что будем обсуждать какие-то наши планы Народного славянского радио. Я и так как-то был настроен либо выслушать, либо что-то сказать. А сейчас идет дискуссия. И как-то в основном мы пытаемся установить историческую правду, как начали праздновать Новый год. Ну, здесь два обстоятельства. Первое, конечно, это все нынешнее празднование, это все подмена того, что было раньше. И даже не надо в Ватикан ездить, а немножко начать копать, как тут же вот те железки-то, которые закопали, они выползают наружу. Так что это безусловно. Что это делалось не по доброте душевной, а для того, чтобы забыть вот тот народ, который в Европе ногами двери открывал, быстро-быстро заставлял бегать и наливать, и учил их в бане мыться и горшки в окно не выливать. Вот стыд за те времена, они приводят к тому, что люди начинают гнобить тех, кто их завоевывал в свое время. Так что вот это понятно для меня уже давно. И, так сказать, я чего обсуждать-то не понимаю. Здесь еще раз. Тем более, что на Народном славянском радио есть огромный материал по нашим праздникам славянским. Мы проводили недавно эфир по этим праздникам, еще раз, уже, так сказать, новые поросы славянского радио, да, вновь пришедшие люди. Так что вроде бы все мы установили. Что мы празднуем, Щедрец или Новый год? Вот, честно говоря, для меня сейчас, я, может быть, еще не созрел, как славянин, мне все равно. Почему? Я не знаю, вот честно признаюсь, тонкости, что такое Щедрец и как его праздновать, я еще не понял, даже после всех наших эфиров. Но я понимаю, что должен быть какой-то праздник у любого человека, любой народности, любой национальности, когда, когда надо как-то календарно подвести итог за какой-то период. Год. Вот сейчас год 12 месяцев, когда-то было там 4 или 6, там, ну, разные были календари. Но итог подводить надо. Для чего? Чтобы понять, где ты есть. Освоил ли ты, наконец, себя, кто ты есть? Как тебе детей воспитывать? И стоит ли их вообще рожать? Как воспитывать внуков? Как вести семейные отношения? Вот как-то весь этот круг вопросов чем-то занят, да? Какое твое дело? Насколько оно честное? Насколько оно дает людям радость, развивает их, да? Вот. И вот так оглядеться каждому человеку хочется. Славяне мудрые люди были, да, они вели все по природе. И, наверное, так и правильно. Но сейчас наезжать на праздник Нового года только потому, что приехал некий придурок с Запада, назвался Петром, вот тем, который от вас уехал, и стал насаждать что-то, или постарались на этом поле большевики, я думаю, не надо. Щедрец, давайте называть его Щедрецом, и будем мы праздновать Щедрец. Но не надо доезжать на Новый год. Может быть, я здесь старше многих, и поэтому я как-то к нему более, что ли, с теплом отношусь. Я семейный мальчик, рос в неполной семье, с мамой и бабушкой, и у меня тоже был вот этот семейный праздник. Дальше я не загадывал ничего, и подарков-то особых не получал. Но уже в юности я почувствовал вот эту вот радость приближения этого праздника. Может быть, вот этот славянский корень проснулся. Вот у меня отец военный и дядя военный. И когда у меня родился внук, сын у меня, как все малыши, ходили, шлепая руками по полу. А внук родился и ползал по-пластунски. У него гены вот эти военные проснулись. Так, наверное, у нас во всех сидят и те славянские гены. И мы понимаем, называя праздник Новым годом, что какой-то праздник есть. Мы не знали о Щедреце. Вот сейчас мы о нем много говорим, и на славянском радио много. И, наверное, более справедливо, раз уж мы себя называем славянским, праздновать Щедрец. Но кто остается при Новом годе, не надо ничего его сказать. Да пусть он празднует в этот день Новый год. Да и мы все будем праздновать. Это что бы там ни было. Это светлый праздник, я считаю. Может быть, я его не понимаю. Я его понимаю как светлый праздник. Люди радуют, кажется, о, чего радоваться, ты стал на год старее. Да, это не день рождения, хотя, но тем не менее. Ты стал мудрее, да? Ты радуешься, что ты прожил вот столько-то. Что ты сделал? Ты даришь подарки своим родственникам, детям особенно. Они все ждут этих подарков. Вот я сейчас внук бумажку под Деда Мороза заложил. Что он хочет на Новый год. Они верят в это, и пусть верят в этого Деда Мороза. Понимаете? Вот. А как я праздную? Праздную, как все. То есть, да, готовлюсь, радостное настроение. Причем, да, интересно, уже в солидном возрасте, за 40, находясь в походах, где-то в тайге, там, в Сибирской, когда подходит поход к концу, и вроде бы уже о доме надо, так сказать, задумываться, и все. Вдруг я часто замечал у меня желание, ой, скорее бы Новый год. Почему? Потому что то радостное чувство, которое я испытал, находясь, беседуя с природой, находясь в этой дикой природе, где кроме моей группы и людей-то нет, ну, редко встречаются какие-то особые, добрые люди широкой души. Почему мне хотелось Нового года? Да потому что в этот праздник люди как-то раскрываются душевно. И ходят по родственникам, делают подарки. Счастливо радуются, пляшут, там, веселятся, вон, стреляют. Правда, что-то в Москве в последнее время резко сократилась эта стрельба. То, как Курская дуга была на Новый год. До 4 утра и спать не ляжешь. Вот. Так закругляешь то, что Светлана, так сказать, мне слово передала сказать как-то. Я скажу так, что я праздную Новый год пока как Новый год. Дальше перейду, наверное, на Щедрец. Ну, мои родственники вряд ли меня поймут. Но возражать не будут. Какая им разница? Если мы празднуем один и тот же светлый праздник. Я почему-то убежден, не знаю точно, вот честно признаюсь, что Щедрец, он недаром так называется. Русский язык очень точный. Об этом еще Гоголь. Помните, как там Чичиков восхищался, как русский человек припечатает, так припечатает. Раз называется Щедрец, значит, щедрость за этим стоит. Щедро, вот раскрой свою душу родственникам, раскрой свою душу другим людям. Посмотри, как мир прекрасен. И пусть там дождичек идет, и там снег чуть заберет, но это все ерунда, снег все равно придет. Придет русская зима. Радуйтесь, люди, добра вам. Вот что этот праздник, по-моему, к чему призывает этот праздник. И быть добру. Вот наш лозунг. Я его взял и всем говорю: ребята, я теперь знаю великие слова. Быть добру. Вот что я могу сказать по этому поводу. Благодарю вас. Хорошо, но ты еще не уходи. Подожди, давай-ка с тобой немножечко пообщаемся. Ну, давай. Вот есть такое мнение у некоторых людей, которые говорят: да все равно, что празднуют. Вот в чате здесь написала, насколько помню, Оксана. Ну, я только чуть выше, сказал, уже пробежал. А, ну да, ну и ты сказал, в общем, да. Но я просто хотел не на тебя показывать, а хотел вот на чат. Потому что в чате же, мне же интересно, мне интересно, что там в чате пишут. Так вот, да все равно, что празднуют. Главное, что вот эта разрядка, чтобы веселье было. И в то же время, вот теперь уже на тебя, ты сказал, что у славян все не просто так было. Славяне-то были люди, в общем-то, довольно-таки мудрые. И, надеюсь, нам, как продолжателям родов, эта мудрость каким-то образом передалась. А значит, надо быть похожими хотя бы на наших предков великомудрых. Так вот, раз они не просто так какие-то деяния делали, это означает, что все праздники, абсолютно все праздники, это было не просто так сливание какой-то силы, какой-то энергии, возбуждения и не пойми чего, а они чему-то или кому-то были посвящены. Взаимодействию со стихиями природы, взаимодействие с богами, взаимодействие с обществом, общество как с богами, боги как с обществом и так далее. Здесь много что было интересного. И обязательно присутствовало солнышко, обязательно учитывались какие-то силовые там, поля, земли и прочих-прочих земель, звезд, солнц, которые в нашей галактике присутствуют, да и за пределами тоже. Поэтому, когда мы говорим, что мне все равно, что празднуют, это, наверное, все-таки не совсем по-нашенски. Ибо просто так мы никогда ничего не праздновали. Всегда все к чему-то относилось. И если вот слово «щедрец» ты сказал, происходит от чего-то, значит, русский-то язык могучий, даже Гоголь об этом замечал. Как он припечатает, так припечатает. Значит, и здесь что-то не просто так. Значит, чему-то этот праздник посвящен. А Новый год чему посвящен? Ну, просто из-за того, что последний лист календарика оторвали и появился новый календарик. Ну, как-то так глупое, да? Вот давайте оторвем листочек и начнем вокруг этого листочка плясать. Ну, бестолковое занятие какое-то. А если там, например, какая-то дата очень серьезная, которая сделала народ намного лучше, улучшила этот мир, счастье принесло. Вот этот стоит отмечать. Может быть, здесь не просто так мы затронули тему, при чем здесь Новый год, и дали такое название «Щедрец». Хотя «Щедрецом» тоже надо разобраться, а чему праздник посвящен. Как ты думаешь? Ну, я примерно так и сказал ведь в конце, что когда я говорю «все равно, что праздновать», я имел в виду, что не надо накатывать на людей, которые сейчас его праздновать. Вот, согласен. Вот, тут согласен с тобой. Накатывать бесполезно. А то, что я все больше понимаю, мудрость славян именно в том, что не просто празднуется, а идет по этому. Начинать я эту мудрость славян начал с того, когда меня научили, что в Пасху не надо на кладбище ходить. Что духи предков приходят там на Красную Горку. Почему и женились и так далее. Это было все связано с праздниками посева там. Осенние праздники со сбором урожая и так далее. Все вот это действительно мудрость в том, что привязывается к ритму жизни природы. И когда человек живет в том же ритме, что и природа, ему и жить легко. Вот я знаю многих и просто удивляюсь, всегда ругаюсь. Люди говорят: я не люблю зиму. Я говорю: какой же ты русский человек, если ты не любишь зиму? Ты же живешь в стране, где зима занимает такое огромное место в году. Как можно ее не любить? А вот если ты зимой ищешь вот эти праздники, которые начинаются хоть и с сентября, но с 25 декабря апофеоз этих праздников, радуйся, и сколько радости теперь, то один день, а то он целые полторы недели, можно сказать, праздников. И дальше, после Нового года, продолжается. Конечно, конечно, надо все больше и больше познавать этого. И, конечно, надо, как говорили в советское время, вести разъяснительную работу по этому поводу. Но как-то мягче и аккуратнее, чтобы не было противопоставления. Угу. Вот я эту конфету держусь, ты меня ее не выдергивай, пожалуйста. Я всю жизнь эту конфету ел и буду есть. А ты ко мне с мармеладом пришел или там с шоколадом. Ну и ешь его, или там жуй чего-то. Понимаете, вот что, не надо так вот резко выдергивать. Вот мы будем праздновать, мы будем об этом говорить, и все больше людей будут к нам присоединяться. Пока вот, пока, правда, идет смешная вещь. Когда сказали поначалу не то, что мы начинаем с сентября, а что с 25-го это якобы католическое Рождество, так люди стали принимать на грудь, так сказать, с 25 декабря по 13 января. О, как хорошо. Но это опять, это как бы ненормальное исследование. Но это уйдет. Это уйдет. К сожалению, русский человек привык к своей трудности и сложности текущего времени как-то вот гасить вот эту напряженность старым добрым русским способом. Не очень добрым, но по русской традиции. Это к сожалению. Но вот такие праздники, я еще раз повторяю, что они открывают, должны открывать душу. Именно он этому и посвящен. И щедрость. Вот я думаю, что ты расскажешь дальше все-таки, что такое щедрец, потому что я и Бога не знаю, как-то вот к суду своему не дошел до него. Что это именно щедрость какая-то. Щедрость в чем-то должна проявляться. И, последнее, что раз мы все привязываем к природе, что-то в этот момент происходит в природе, что я пока не знаю. Почему его так назвали? Не по русской или чьей-то традиции, а что-то в природе происходит. Вот как когда мы говорим, когда надо в пробке окунаться, что в этот вечер, в этот день вода меняет свою структуру. Наверное, и здесь, в праздник Щедреца, тоже что-то происходит. Наверное, так, да? Угу. Хорошо, благодарю. Вот на самом деле я обратил внимание в своей жизни на следующее. Если человек бесцельно проводит время, он разрушает себя. Если же он усиливает это бесцельное время, времяпрепровождение, если просто в никуда выбрасывает свои вот эти вот силы все, как сейчас называют, энергии, возбуждение, то это разрушает его вдвойне, втройне, в 10 раз. Он просто уничтожает себя. А если он то же самое время тратит с пониманием, и если это усиление его рода, взаимосвязь с предками, то тогда усиливает свою жизнь в десятки раз. Ибо кто с богами, тот никогда не находится в какой-то неприятной ситуации. Тот никогда впросак не попадет. Всегда победитель тот, кто с богами, потому что правда на стороне богов. А где правда, там и сила. Помните, да? В чем сила, брат? Сила в правде. На чьей стороне правда? На стороне богов. Так что здесь это надо понимать. Если мы это не понимаем, то тогда все равно, что праздновать. Папуасы будут, например, день поедания человечины отмечать. Ну и к ним можно присоединиться. А что, празднуют? Хорошо. Водки нальют? Ну и здорово, ладно. Нормально. Пойдет по какой-то традиции. И нормально там все хорошо. Потом его самого сожрут. А у нас все-таки по-другому. И поэтому очень важно сейчас понять. Вы просто свои силы в пространство отдаете. Жрите меня, кто хочет. Ну вот я сейчас возбудился. Такая батарейка. Вот такая, такая мощная батарейка божественного происхождения. Я вот сейчас вот вам излучаю. А вы там лярвы всякие, твари. Нежити, жрите меня. Давайте, нелюди. Со всех сторон бесы там. Давайте, вот я сейчас готов. Сам сейчас в беса превращусь. А потом бессилие на полгода, к примеру, да? Или, может быть, там и каюк уже приходит. Вот, или все-таки мы усиливаем себя, усилим свои рода. Сейчас очень много у нас говорит, давайте Россию поднимем, Россия должна показать всему миру, как правильно жить, этих вот заднеприводных долой, там восстановим наши семьи и прочее, прочее. Поговорили, поговорили, пошли пиво купили. Это что такое? Или мы должны себя восстановить, нельзя себя травить, собираются на какой-то праздник, смотришь, пузырьки стоят. Ребят, вы что, с ума сошли? Это геноцид, это уничтожение вас, а вы это достаете. И при этом говорите про Россию. Это что такое вообще? Это какой-то квастой патриотизм. Вы что, в бутылку смотрите, там счастье для себя, что ли, ищете? Идиотизм это называется. Идиотство. Какое восстановление России? Какое восстановление мира, если вы себя гробите? Если вы себя травите? То же самое с праздниками. По раз день. Это когда сияющая божественная мудрость с вами соединяется в этот день. Вот по ней вы живете. Это связь с предками, связь с богами, связь с природой, связь с этим миром. Это ведание всего этого мира. Вот это праздник. А когда просто два притопа, три прихлопа, посмотреть на голые задницы по телеку, ну, извините, это саморазрушение. Какое отношение к празднику это имеет? Это имеет только отношение к какому-то сатанизму, какой-то бесовщине и прочее, прочее. Вы куда себя опускаете? Задумайтесь об этом. Об этом надо понимать, помнить. Кстати, если уж мы заговорили, я так понял, что все высказались, то хотел. Светлан, на самом деле ведь, когда закрывается какой-то календарь, а в данном случае мы говорим про календарные, не народные календарные, не жреческие календарные, а прокалендарные в обычном, понятном смысле слова, вот эти вот всякие вот дела, то в этом случае принято закрывать квартал, закрывать год какими-то отчетами. Может быть, ты что-то скажешь от имени Народного славянского радио. Чем знаменито Народное славянское радио в этом прошедшем году? Хотел сказать лете, но в данном случае вот календарик другой, по годам все-таки он считает. А вот лето хочешь слово произнести. Что сделали? Может, какие-то успехи есть? Расскажи, пожалуйста. Я прошу прощения, Алексей, но у нас еще Евгений там хотел что-то добавить. Можно Женя нам расскажет? Хорошо. Ну, давай, Женя расскажет, а потом ты будь готов. Хорошо. Жень, пожалуйста, расскажи, что ты хотел добавить. А я хотел добавить такую популярную тему, как питание. И питание и праздники. Скажу на своем примере, что... Ну, а насчет алкоголя я не могу говорить, потому что... Я не пью огромное количество, не знаю, сколько лет. Но и в какой-то период жизни я изменил форму своего питания. Ну и перешел, как это сейчас называется, на здоровое питание. И, как оказалось, в результате такого эксперимента, что когда ты не пьешь и особо еда не является частью твоего какого-то... Не является каким-то культом, а просто, ну, поел, нужны какие-то силы, ты перекусил. Ну и пошел заниматься своими делами. А оказалось, что нечего делать ни в ресторанах, ни в ночных клубах и ни в гостях у друзей, которые празднуют праздники вроде Нового года. И смотря на это со стороны, понимая, что праздники-то завязаны на культе еды и на выпивке. То есть с отсутствием вот этих двух ключевых моментов праздника у людей нет. Они, получается, как бы им, у них нету каких-то стимуляторов для того, чтобы праздновать какой-то праздник. То есть сам по себе праздник Нового года заключается в том, что девушки, женщины весь день тратят на то, чтобы приготовить шубу, оливье, стандартный набор под стандартный набор фильмов. Потом вечером дружно все это начать сесть, кушать и запивать алкоголем. Для того, чтобы хоть как-то простимулировать свое нахождение за этим столом. Ну и под обращение своих президентов своих стран. Получается, смысл в новом году полностью отсутствует, если нету этих ключевых моментов – питья и еды. Вот я уже который год в таком режиме живу, что я понимаю, что никому в гости мне нет смысла ехать, мне нет смысла идти в какой-то... в ресторан или ночной клуб для того, чтобы что? Я все равно не пью, я все равно не ем. Вот такое интересное наблюдение. То есть я, конечно, не призываю никого к этому, это просто опыт и наблюдение. Вот хотел так сказать. В общем, ты на корпоративы не ходишь? Нет. Понятно. Но ты вот не призываешь к чему? Не призываешь Новый год праздновать, либо не призываешь пить и пережирать за Я столом? Я призываю задуматься над смыслами, что мы делаем в момент Нового года. Вот просто со стороны на это посмотреть, что, какие действия человек выполняет перед Новым годом и в сам Новый год. По факту он выполняет одно и то же. Перед Новым годом он тратит свое время на закупку еды и приготовление этой еды. Вечером, ночью, еще и ночью, что крайне плохо сказывается на организме, он начинает съедать эту всю еду, запивая ее алкоголем и заедая сахаром. И в итоге на следующий день весь остаток, все последствия этого праздника он вспоминает о том, как он переел или перепил. И получается, в чем смысл праздника? Что было вспомнено? Кто-то задумался о том, как он прожил год. Пусть будет год, да, потому что празднуют Новый год. Хорошо. Как ты задумался об этом? Чем ты занимался в эту ночь? Ел и пил. Ага. Ну, ты можешь есть и пить каждый день, по большому счету. Ну да, но здесь же с друзьями. Но, по идее, ты можешь есть и пить каждый день с друзьями, пока не взорвешься. Ну, по идее, да. Ну, хорошо, тогда при чем здесь Новый год? Ну, не знаю, так вот все делают, и я так делаю. Так получается, можно стать не как все. Можно взять, попробовать выделиться и задуматься о себе, о своем здоровье. И когда начинаешь в этом задумываться, переходишь на другое питание и понимаешь, что алкоголь тебе мешает быть здоровым. Не то, что он не нужен как стимулятор. Это же стимулятор. По факту, если ты на здоровом питании, у тебя стимуляторов полный набор здоровой пищи. Это и есть огромный, мощнейший стимулятор. По идее, само собой алкоголь отваливается. Нам не нужно рассказывать всем и кричать, давайте не пейте, потому что вы как будете выглядеть как не знаю кто. Просто перестаньте питаться нездоровой пищей, и все остальное просто отвалится и исчезнет вместе с докторами. Угу. Хорошо. Кстати, вот Ленар Мингазов поддержал. Смысла без пьянки в Новом годе нет. Он с тобой солидарен. Вот. Хорошо, автор излагает. Пальчики тебе поставили. Здорово, все отлично. Ну что ж, друзья, идем дальше. Светлана, что скажешь? Кто-то еще у нас хочет дополнить? Либо как? Ну, вроде как, больше я никого не наблюдаю. А можно я тоже дополню? Ой. Давай, конечно. Я созрела. Оленька, давай. Ну, смотрите, я полностью соглашусь с Евгением, потому что у меня тоже так сложилось в жизни, что несколько лет подряд я перестала отмечать Новый год. Было грустно, было печально. Я пыталась как-то восстановить вот это знание, понимание, да, потому что, ну, всем вокруг весело, да, отсутствие алкоголя, оно дает такой странный эффект. Ты понимаешь, что хочется какого-то общения, да, то есть более близкого, более интересного, более веселого. А вот этот, когда допинг прошел, да, веселье, оно как-то изменилось. И нужно было каким-то образом перестраиваться. Я, честно говоря, вот Валентина тоже очень прям порадовала ее речь. Была обрадована тем, что в наших традициях есть такой праздник, как Щедрец. И у меня включили сейчас заново такой, как перезапуск произошел со встречи со Славянским радио, да, то есть с многими-многими знаниями. Вот этот перезапуск мне наполнил вот такой настоящей радостью мое, наверное, бытие. Почему? Потому что я теперь понимаю, что Щедрец, он важен, он нужен, ну, может быть, даже в таком астрологическом круголете, когда сам этот щедрый вечер, он позволяет просто закрыть вот этот период Корчуна, да, то есть это наш, ну, как тоже бог, да, который ну, на своем месте находится, да, то есть с Корчуном мы тоже знакомились. И здесь, получается, ослабевает его влияние и переходит время святок. Вот щедрый вечер – это разделение двух половинок – темной и светлой стороны. Вот в эти святки, получается, как бы две шестидневные части, получается. Щедрый вечер – это тоже какое-то определенное подведение итогов. вот это подведение итогов, оно у меня включилось, вот как Гриф говорил, чуйка, да. Действительно, хочется и вспомнить о родных и близких, которые, ну, сейчас в наше время находятся далеко-далеко от нас. Хочется пожелать друг другу чего-то доброго, вечного, счастливого, поделиться знаниями, поделиться какими-то событиями значимыми, да, которые произошли за этот период. И вот это время, оно вносит, ну, какую-то особую нотку воспоминаний и подведения итогов. Если с этой стороны рассматривать вот сейчас вот эту позицию, мне нравится то, что есть возможность, пусть это будет 31 декабря, пусть это будет, может быть, ночное время, но я, честно говоря, птица ранняя, да, я люблю днем больше проводить бесед, общений, встреч со своими родными и близкими в плане поддержания друг друга, в плане общения. И вот этот праздник, он просто дает возможности по-новому, с новым смыслом, ну, естественно, с трезвым взглядом посмотреть на это с точки зрения, ну, какого-то астрологического события, что ты часть единого целого. Это дает возможность понять, что нам нужно и нам по крови важно, ну, включаться в это объединение, да. Вот. И поэтому я, честно говоря, очень рада, что есть такой замечательный праздник «Щедрец», когда действительно хозяюшкам, красавицам есть возможность порадовать своих родных и близких различными рецептами, различными приготовлениями, да, для того, чтобы просто сделать такой задаток, чтобы следующий год был в благополучии и в достатке. Вот когда ты включаешь этот смысл, да, радостно, хочется действительно накрыть стол, позвать и родных, и близких, гостей, и просто пообщаться, просто поговорить. Я, честно говоря, очень рада, что мы сегодня завели эту тему. Хорошо, благодарю. Светлана, что еще или кто еще? Может быть, все-таки... Я уже даже не знаю, только скажу, что уже вроде как все сказали, и тут опять снова появляются, снова как в сказке прямо. Не знаю, что такое сегодня. Но вроде как все сказали уже. Чем дальше, тем интереснее. Да. Ну, давай, хорошо. Да. Что мы дальше? Дальше? Ну, дальше я предлагаю сделать все-таки какой-то отчет. Последний лист календаря вот-вот пойдет. И хотя я не согласен с Ольгой, что ночью надо подводить итоги. Все-таки итоги надо проводить не ночью, ночью спать надо. Когда солнышко все-таки зашло за линию горизонта, наступает вечер, надо вот до этого подвести все итоги, вымыть руки и со своей семьей ложиться, наверное, отдыхать уже. Может быть, перед сном сказки какие-то рассказать, может быть, былины какие-то поведать. А подведение итогов, наверное, при солнышке надо делать. Но это так, это мое представление об этом мире. Ни в коей мере никому не навязываю. Хорошо, Светлана. Да, наступила отчетно-перевыборная часть нашего заседания. Вот перевыборная, это прозвучало как-то грозно. Ну, давай попробуем. Так, хорошо. Всем еще раз здравия, щедрый вечер, друзья. Значит, я поделюсь с вами прошедшими событиями, которые произошли у нас на радио. С прошлого щедрого вечера их случилось немало. Начну я с того, что на нашем радио появился клуб, который так и называется «Клуб народного славянского радио», куда пришли новые соратники, чтобы участвовать как в развитии радио, так и самим развиваться, общаться и узнавать что-то новое и полезное для себя и своих семей. В клубе проводятся регулярные занятия по риторике и изучению буквицы. Мы с радостью приглашаем всех желающих присоединяться к клубу НСР и творчески развиваться вместе с нами. В это лето на радио появился новый удобный сайт, где можно увидеть все наши анонсы передач и живых эфиров, почитать интересные статьи по разным темам и узнать свежие новости славянского мира. Также у нас на сайте есть рубрика «Авторские статьи». У нас уже появилось много авторов, пишущих стихи, рассказы, сказки, публикующих свои исследования по темам языка и альтернативной истории и многим другим темам. На сайте начал действовать каладар, о котором мы давно мечтали, где можно узнать о всех событиях и мероприятиях, проходящих на славянских землях. Это различные выставки, вечерки, хороводы, семинары, круглые столы, конференции и многие-многие другие события как для взрослых, так и для детей. календаре можно найти дату и место проведения событий, которые наиболее вам подходят. Узнать о том, как добраться до места проведения, платное или безоплатное это событие и разные другие подробности. Мы также приглашаем организаторов мероприятий публиковать на сайте сообщения о важных и полезных событиях для славянского мира. Редакция Народного славянского радио от души благодарит нашу Анну Скрипаль и ее команду корректоров за огромную помощь и добросовестный труд по развитию сайта, а также теплые слова благодарности нашему Евгению за оформление сайта и обложек к роликам. А также хочется выразить слова благодарности нашему программисту Василию, который и написал этот сайт. И вот Евгений просил передать, что к нему сейчас пришла новенькая помощница и успешно помогает ему тоже оформлять обложки для наших роликов. За прошедшее время на радио появились у нас новые программы и передачи. Одна из них – программа «Зеркало», которая выходит благодаря ее талантливой ведущей Елене Ромской, где разбираются важные темы развития и становления на духовный путь человека. Также на радио вскоре стартует «Детский час» с нашей новой ведущей Оксаной Тарасовой. Первый выпуск передачи можно будет услышать 7 января. Огромная благодарность нашей Елене Андреевой, которая каждый раз радует нас своими интересными репортажами с различных событий славянского мира. Каждую неделю в живом эфире дискуссионный клуб, где участники клуба НСР во главе с ведущей Ольгой Ярой поднимают различные острые и неоднозначные темы по теме славянства. Мы стали выпускать больше видеороликов, а также озвучивать различные авторские статьи. У нас появилось очень много видеороликов со сказками, за что огромная благодарность нашей Вальке. Она сама озвучивает сказки и сама делает ролики. Так, большая благодарность нашим соратникам, таким как Евгений Роденко, Данил, Владислав Простаков, Александр Балашов, которые монтируют ролики и обрабатывают звук всех наших передач и эфиров. И, конечно, Григорию Врачеву, который у нас уже стал мастером по обработке звука. Наш главный редактор Алексей Орлов на постоянной основе проводит семинары, вебинары и встречи в интернете. В это лето Алексей Орлов и соратники побывали в экспедиции на Алтае и провели семинар «Родовая нить. Как жить без страха» в Словакии. Наша съемочная группа побывала на многих ключевых событиях славянского мира и вела прямые репортажи с мест событий. Мы благодарны за это Владиславу, который ведет качественные съемки освещаемых событий. Ну вот, вкратце я все рассказала. Если у кого-то что-то есть еще добавить, то, пожалуйста, добавляйте. Благодарю. Я еще добавлю благодарность тебе за то, что ты очень активно во всем участвуешь и часто вот, являешься соединителем между разными членами нашей команды. А также, естественно, Вере, которая занимается подготовкой всех встреч, подготовкой семинаров, расписание эфиров. И надо учесть, что у нас сейчас расписание эфиров простроено на 2 месяца вперед. А 2 месяца вперед, представляете, каждый день надо что-то прописать. Какая передача выходит, какой эфир выходит. Надо переговорить с тем, кто участвует. Надо подобрать картинки, надо это отправить, проследить и так далее. Связаться со всеми отделами по аудио, звуку, обработка по видео, по тому, кто когда будет выступать, назначить и так далее. Это вот работа, которая ежедневная, без отпуска, без каких-то праздников и от отключений. Так что каждый на своем месте. И самое это интересное, у нас говорят, вот радио, у вас там звук где-то хромает, где-то там видео хромает. Да, бывает. Но у нас не профессионалы работают. Это вы в Останкино можете написать. Там у них аппаратура, дай Боже, и помещение, и студии, дай Боже, и много чего другого, да и денег куча, где они могут себе позволить заменить камеры, микрофоны. А у нас часто встречи происходят по скайпу, у нас часто встречи происходят где-то в портативных каких-то условиях, вернее, с портативной аппаратурой, где-то на выезде, где-то маленькая камера, и там не то чтобы подключить какую-то аппаратуру, там еще думаешь, хватит ли аккумулятора для записи и флешки для того, чтобы она, эта информация была записана. Так что здесь много чего. И, естественно, меня радуют такие вот надписи, как здесь в чате Георгий Собыч написал. Да вы тут собираете на новый компьютер 150 тысяч вообще. Георгий, дорогой мой, но если вы не знаете, что это за компьютер, какие его функции и для чего он, как вы можете писать, сколько он стоит? Это примерно так. Машина за 300 тысяч – это не машина. Машина должна стоить 30 миллионов. Или кто-то, машина за 30 миллионов, вы что, сумасшедшие? 300 тысяч рублей. Друзья, о какой машине вы говорите? Вы говорите о гоночном болиде? Вы говорите о Феррари? Вы говорите об убитом Запорожце? Вы говорите о какой-то стандартной машинке, которая только-только вообще без всего вышла с конвейера, еще там где-то бракованная? О какой машине вы говорите? Для каких целей вы говорите? Георгий, специально для вас сообщаю. Народное славянское радио занимается не только аудиообработкой, но занимается еще и видеомонтажом. А видеомонтаж – это очень серьезные видеокарты. Для того, чтобы делать несколько роликов в день, несколько роликов в день, нужно, чтобы помимо монтажа еще компьютер успевал компилировать, сводить это видео. А иногда на компьютере, который не имеет видеокарты, где процессор дохленький и карточки мало, и где очень-очень небольшой объем винчестера, сделать это невозможно. Он этот ролик может компилировать 3, 4, 5 часов, который, например, там полчаса всего ролик выходит. Поэтому, Георгий, прежде чем писать, вы же разумный человек, но во всяком случае так заявляете, здесь вот вы общаетесь, вроде разумный человек, вы поинтересуетесь, а на какой компьютер собираете? А какие функции? Может, я как специалист подскажу вам, что взять? Может, вы дешево взяли, может быть, там есть что-то поновее, чтобы так на 10 лет вперед и потом не скидываться. Потом, вы же не указали, сколько еще компьютеров нужно. Нам сейчас нужно обновить несколько компьютеров. Первый компьютер мы обновили до того, как начали собирать деньги. Сбросились еще на конференции ребята там и просто встали и положили. Потому что нужен такой был компьютер. И купили за те деньги, которые были у нас. Георгий, у нас нету каких-то спонсоров, которые платили бы нам деньги. У нас нет профессионалов, которые бы за деньги сидели и работали. Это на студии первого какого-нибудь там канала центрального, федерального, или звезды, или еще чего-то. Нет у нас таких людей. И если вы это не понимаете, то ваши выступления говорят не о том, что вы очень разумный. Это говорит о том, что вы неведущий человек, который, исходя из своих представлений о том, как бы ему хотелось, делает очень громкие заявления и показывает себя с очень неприглядной стороны. Вы говорите про славянство? А где разумность? Вы говорите о нашем чем-то родном? А где здравомыслие? Давайте, прежде чем кого-то поливать грязью, чем делать так вот пых-вых, давайте все-таки уточним, о чем идет речь. И если здесь собрались мерзавцы, которые вас обманывают, которые, как написали, гребут деньги с Ютуба, зарабатывают деньги с Ютуба, что вообще здесь делать? Что с мерзавцами-то связываетесь? Вы от мерзавцев-то подальше держитесь. И деньги останутся у вас, и здоровье у вас не улучшится. Что с мерзавцами-то связываться? Чего пришли на канал мерзавцев? Георгий, давайте все-таки начнем здравомыслие проявлять. Итак, продолжаем разговор. Светлана, что-то добавить есть? У меня нет. Я думаю, что, может, у кого-то еще что-то есть добавить. Может, я что-то позабыла, не сказала. Угу. Хорошо. Ну что же, я предлагаю перейти дальше. Вот смотрите, мы разобрались про то, что был, оказывается, Щедрик. И надо разобраться, что это такое за Щедрик. И Новый год – это такое нововведение, которое вот ни к чему не привязано. Ну, вообще, вот никаких астрономических событий нет. Вот вообще, вот ни одна луна с никакой там звездочкой не сошлась. Нигде ничего не усилилось. Вот просто, вот, да, вот взяли и назначили. На тебя. Праздник нужен? На тебя. Жри. Пожрать хочешь? На. Выпить? На. Повеселиться? Песенки попеть? На, держи. Но все-таки есть какие-то более глубокие, какие-то вот воспоминания народа, может быть, что-то предвосхищало, может, какие-то традиции были. С чего вдруг? Вот мы выяснили, что, оказывается-то, елка ставилась еще и до Нового года, но, правда, она относилась, так сказать, к Рождеству. А Рождество, известно, это христианский праздник. Кстати, вот здесь вот некоторые спрашивают, а вот откуда все это пошло, что там, вот как, куда и зачем? Ну вот давайте разберемся. Если Рождество связано с христианством, это означает, что есть тот, который в этот день должен был родиться. И вот здесь вот интересна такая ситуация. Тот начнет какие справочники смотреть, то будет очень разноплановая информация. Например, даже на христианских каких-то сайтах пишут, что Иисус означает, что это спаситель. Что это вот спаситель мира. Но специально вот залезаю куда-то в более глубокие данные, где уже вот этих вот исправлений нет, где писали все-таки те, которые что-то знали, а не просто так повторяющие что-то от себя. Читаем. Иисус – сокращенная греческая форма древнееврейского арамейского имени Иешуа, что означает «Яхве есть спасение», то бишь не Иисус является спасителем, а его имя означает «Яхве есть спасение». Кто такой Яхве, я думаю, вы можете посмотреть, изучить внимательно. Это тот, который один народ под себя изобрел для того, чтобы потом... Ну, может быть, даже не он изобрел. Может быть, там сатана его все-таки рассказывает, что он изобрел. Но который этот народ поддерживает для того, чтобы его имя превозносить и для того, чтобы этот народ ему служил, а все остальные народы были у них в подчинении, то есть рабами. Ну, вот этот Яхве, да, то есть другие народы для Яхве – это так, ну, скот, который хочешь убивай, хочешь режь, хочешь грабь, ну, для тебя так это вот, это не люди. Вот, поэтому Иисус – это Иешуа, означает Яхве есть спасение. Дальше. Здесь есть еще транскрипции различные, там Иошуа, там и так далее. Ну, вот в форме греческой Христос, Иисус Христос написано. Вот Христос означает… Это уже перевод с арамейского «мешия», то есть «мессия», «помазанник», «помазанник Божий». И вот вопрос кого? Если это Яхве спасение, значит, помазанник Яхве. Это вот так вот просто заметочки и не более того. Дальше. Отмечается в России 7 января по новому стилю. Значит, примерно там 25-е, это у нас вот как раз декабрь, да? 25 декабря по старому стилю. Вот многие христиане, католики 25-го, да и некоторые православные, кстати, многие думают, что только католики 25-го встречают. Да нет, и православные некоторые 25 декабря отмечают, потому что по юлианскому еще живут. Так вот, и получается интересная вещь. Что с 1814 года в день Рождества, вот этот самый день Рождества, празднуется избавление церкви, как уже здесь сказала Елена Андреева, державы российской от нашествия галлов и с ними 12 языков, то есть 12 других народов. Здесь можно разобраться, кто такие были галлы, откуда они пришли, что они делали, и почему этот праздник в 1814 стал именно вот государственным праздником. Ну ладно, идем дальше. Но здесь же у нас было сказано, что 1 января по старому стилю православная церковь празднует обрезание Господне. По-новому, 14 января. Очень интересно получается, что именно 25-го вот было Рождество, и потом на 1-е вот празднование обрезания Господня. Вот в этот день совпало с Новым Богом, вот я не знаю. То бишь, если не был обрезан, значит, в этом случае ты не являешься признаком, вернее, в тебе нет, вот если нет обрезания, значит, нет союза между Авраамом и Богом. Вот это означает обрезание иудейского народа. А поскольку Иисус был обрезан, значит, вот он полностью принадлежит к иудейскому народу. И получается, что христиане празднуют обрезание Господне, начиная с 4 века. Празднование совершается на 8-й день после Рождества Христова, то есть 14 января по новому стилю. Вот таким вот интересно, так у нас такие вот просто справочки даю. Обрезание Господне соответствует и совпадает с памятью святого Василия Великого. И в народе почему-то не говорят про обрезание Господне. Ну, как-то вот в России обрезание, ну, не прижилось, что-то как-то вот, ну, не покатило. А вот Василия признали. Вот день Василия Святого, все хорошо, Василий Великий. И в народе этот праздник больше известен как Васильев день. Вот эти такие маленькие подменочки, да, вот одно убрали, что не подходит, другое, ну, на тебе вот это. Не хочешь пива? Ну, пей водку. Че, водка не подходит? Ну, на тебе другое пойло. Ну, давай, давай. Главное, чтобы было нормально все. То же самое здесь. Вот это не подходит. Ну, давай вот так тебя будем. И так далее. На Руси праздник Рождества стал официальным торжеством. Скрещение, когда князь Владимир крестил, напомню, он не всю Русь крестил. Он крестил область, называемую Киевской. Вот он где был, вот наместником, где он был, Каганом. Там он вот эту область и крестил. Получается, что это день крещения области Киевской Руси, так называемой. Кстати, Киевская Русь, это тоже не так недавняя такая выдумка. Да? Это просто вот Киевская, вот это вот вокруг Киева, что находилось. Ну и вот 25 декабря отмечалось. Потом дальше здесь опять было сказано, что в 17 веке из Польши вертеп сюда пришел. И вот тут стало все нагружаться. Сначала там стали Санта-Клауса подтягивать в начале вот как-то 20 века. Ну, не потянул Санта-Клаус. Ну, как-то Санта не звучит у нас, и Клаус тоже непонятный. Да? Ну, не то. И стали придумывать Деда Мороза. Вот. И там же вот елочки стали появляться. Тут было сказано, когда они появились. Петр Первый не просил елочки срубать, но вот он говорил, что надо украшать дома елками и много-много чего другого. А вот елочки уже стали ставиться намного позже. И вот сейчас, на сегодняшний момент, вот эта елка появляется в каждом доме, даже песенка сочинена, и не одна, там и маленькой елочке холодно зимой, вот замерзла елочка, вот надо ее домой принести, понимаете, вот елочка стоит, ну холодно, ну замерзает, бедняга, вот не знаем, что с этой елкой делать, ну вот пришли, спасли елку, вырубили ее, из леса притащили, бымс там, бусы повесили, встали в хоровод, весело-весело, встретим Новый год, ну все, елка спасена, вообще, все, вот. Больше мечтать не о чем. Вот такое счастье случилось для елочки. Спасли ее, теперь ей не холодно. Ну и то же самое. Мужичок вышел, который срубил нашу елочку, которая вот росла, там зайчики под ней скакали, там волчище пробегал, там и метель песенку пела. Ну, жила елочка своей жизнью, ну, радовалась она, общалась и с зайчиками, и с волками, и все хорошо. Нет, вот приехал мужичок в дровеньках, ну, как долбанул ей под корешок, ну, и все. И вот она теперь нарядная, на праздник к нам пришла и много-много радости детишкам принесла. Люди, вообще, вы понимаете, что детишкам-то радость елка принесла, дохлая уже, убитая. Вы притащили мертвое дерево. Вы притащили своим детям мертвое дерево. Какая радость. Как, вот о чем вообще? Люди, подумайте. О, да еще потом родители начухались и под елочку свалились. О чем вообще тут? Какие игрища? Чего? Куда? Зачем? И вот, вот эта вот елочка стала почему-то появляться. Очень много существует разных версий о том, как елка появилась в христианстве. Вот, например, самая такая интересная версия о том, что святой Бонифаций, вот такой был интересный святой, где-то 7-8, ну кто-то говорит там 8-9 век, ну там так все очень интересно, как и с Рождеством, кстати, Иисуса, долго ж не знаю, когда он родился, кстати, еще чуть-чуть небольшой экскурс, как и Предтеча тоже, Иоанн Предтеча, когда родился, тоже об этом как-то особо не знали, но вот думали, ну и назначили, Предтеча пускай будет вот летом, когда Купала, да, поэтому Иоанн Купала сейчас стали добавлять, а вот поскольку он теперь убавляется, а тот должен расти, значит, Иисус должен появиться вот как раз, когда солнышко-то и народилось. Вот как раз 25 декабря, хотя по всем выкладкам это был конец декабря, не 25, а самый-самый конец. Но поскольку язычники поганые прыгали вокруг там чего-то, там вот это делали, и никак, ну не могли они Христоса туда засунуть, ну не могли просто никак, то пошли навстречу, и католики сказали, фиг бы с вами. Пьянствуйте в этот день. Все нормально. 25 числа. Вот вместе с этими язычниками. Хотя вы их перетащите на путь истины. Это вот в энциклопедии написано, это не я придумал. То бишь, вот такими путями, ну, хоть ну, так вот влезть, хоть бы как вот подстроиться. Ну, а потом уже запреты начались, это запрещаем. Вот вам, пожалуйста, вот этот праздник. Я ничего не имею против Иисуса Христа. Ну, нужен он был тому народу, очень нужен. Если бы не он, там вообще черт знает, что творилось. Ведь он же пришел к погибшим овцам дома Израилева. Значит, он спас кого-то, и это уже хорошо. Даже одна спасенная жизнь – это уже замечательно, здорово. Поэтому ни в коей мере против Иисуса ничего не говорю. Замечательный человек, замечательный Бог, посланник, как хотите, называйте, мессия. Но вот для тех народов, вот он их спасал, замечательно, все хорошо. Нам-то что всовывают? А всовывают, потому что у нас были свои праздники. У нас свой Бог нарождался. И надо было его заменить другим богом. Ну, почему? Ну, потому что надо было вот этих вот несчастных варваров, которые были вольные, которые отмечали свои дни, которые жили по солнцу, которые отмечали свои праздники, взаимодействовать напрямую с богами. Как-то вот подтащить к себе. Ну, надо же как-то вот бабло-то стричь, надо как-то вот... Рабов не хватает. Самим-то как-то так в тягость что-то делать. А тут рабы нужны. Ну, в общем, вот таким вот образом. Здесь поправляет меня заблудшим Алекс Кросс. Читаем внимательно. Там написано в более новой версии заблудшим, а в более старом погибшим овцам дома Израилева. Ну так вот, идем дальше. Значит, вот таким образом вот этот тот самый Бонифаций в 7-8 веке решил в Германии среди язычников навести порядок. И стал им рассказывать про Рождество Христово. А те говорят, слушай, мужик, Бонифаций, да ты хороший пацан, все нормально, здорово. Ну, не мешай нам. Мы тут, видишь, вот на капище радуемся, нам весело. Вот у нас тут вот солнышко встает. А тут нет, Рождество Христово. Говорит, ну ладно, хорошо, Христово, но вот стой здесь рядышком, не порь. Он нет ни в какую. И в конце концов, знаете, что он сделал? Когда язычники вот эти самые, которых он называет язычниками, пошли отдыхать после того, как с богами повзаимодействовали, как пообщались друг с другом, все у них нормальненько. Он пришел и срубил священный дуб. Представляете, священный дуб, дубина, это же он здоровенный какой. Представляете, священный дуб, он же немалый. Это он сколько ж долбил по нему, чтобы срубить этот здоровенный дуб. Ну, дуб-то это крепкое дерево. Представляете, топориком сколько махал. Он, в общем, срубил, дорубил до конца. Это, значит, дуб, да. И вот, значит, вот он его уронил. И дуб этот был посвящен богу грома Тору, который германцы отправляли. И когда дуб падал, он там повалил кучу всяких деревьев. И это. А вот елочка устояла. И тогда святой Бонифаций сказал, это будет называться древом младенца Христа. Ну, замечательный подход. В общем-то, как вот так вот это, куда палец указал, там и счастье, да? То же самое из этой серии. Я не говорю там, куда плюнул в данном случае, на кого Бог пошлет. Вот из этой же серии получается. Там назначили сначала Иоанна Предтечу вот сюда, вот там назначили вот Иисуса Рождество, а вот тут, значит, теперь надо было дерево подобрать. Ну, вот дерево младенца Христа. Это вот был 7-8 век. Ну, и с тех пор покатил и поехал. Там и Петр подсуетился, и многие другие. Александра Федоровна Немка там в 1817 году на сочельник елочку поставила в помещении царского двора в Москве. Ну, и там много чего, о чем Елена Андреева рассказывала. И вот тут еще интересно. Рождественская ель восходит к райскому дереву. Предрождественской мистерии, театральной постановки, ну, вот про вертеп, если говорить, посвященной истории грехопадения. А вертеп – это посвященный Рождеству, а вот тут мистерии еще вот такие вот есть, вот когда рассказывают, что было до этого. Это уже по Ветхому Завету. И вот тут интересно, значит, получалось, что те, которые католики, они вот эти мистерии проводили, а у них там тоже уже листопад прошел, и пальмы не растут, поэтому вот вечно зеленая елочка была. Что они делали? Они, значит, брали эту елочку, украшали. Чем украшали? Они украшали яблоками познания, яблоками мудрости, яблоками раздора. И поэтому вот на елках росли вот эти самые смоляные яблочки. Ну, вот и получается, символ запретного плода повесили на это, значит, деревце зелененькое, украсили и вафлями, и печеньями. Ну, символ там гости, то есть причастие искупления. Здесь опять же, вот печенье такое, скорее всего, было кошерное печенье все-таки, да, такое вот, без каких-то там дрожжей, что-то еще. Здесь вот все традиции были соблюдены. Вот так вот елочка стала не только таким вот представлением младенца Христа, но еще вот в таких вот мистериях стала участвовать. Ну, вообще, такое грехопадение елочки прям получается. Она прям из одного в другое перемещается действие. Ну, и в конечном итоге тут целые вот исследования были. Душечкина, например, писала, что рождественская ель появилась в результате переосмысления древних ритуалов Йоля в новохристианской трактовке. По ее словам, среди германских народов якобы существовал древний обычай идти на Новый год в лес. Вот не важно, что Нового года не было, но главное, что идти на Новый год в лес. Вот дальше интересно. Где заранее выбранную ель украшали свечами и цветными тряпочками, после чего вблизи или вокруг ее совершались обряды? Какие обряды? Не указывается. И вот тут интересно, что, смотрите, и на мистериях яблочками украшали елочку, и потом и в праздновании уже Новый год тоже стали вешать различные подарочки, под нее класть и вешать различные подарочки, и украшать свечками, чем-то одно, ни одно здание сгорело после таких интересных вот таких украшений, и так далее, и тому подобное. И, кстати, здесь отмечалось о том, что елкой откликнулись на призыв Петра, и елками и ветками стали украшать вот эти выпивные всякие заведения. И поэтому те, кто особо начавкивались там, горьких пьяниц, стали называть елкиными. Так что вот такая вот интересная ситуация. Ну, естественно, здесь не от сотворения мира был издан приказ от новолетия, а вот именно от Рождества Христова. Вот когда все это устаканилось, вот сколько, представляете, нужно было с 300-х лет, сколько нужно времени пройти, чтобы убрать, не, сначала наложить одно на другое, на наши традиции что-то, потом убрать потихонечку, потом запретить, потом внести новый смысл, потом переписать, провести реформы, провести раскол, чтобы убрать тех, которые хоть поняли, помнили, откуда что прошло. В конечном итоге вот так мы дошли до того, что вообще ничего не было. Вот тут не было ни елок, не было ничего. Мало того, сейчас пошли интересные вбросы такие. Оказывается, эти варвары-славяне, вы знаете, что они делали? Сейчас вам по секрету скажу. Они брали самую красивую девку. Угу, именно так, да. Самую красивую девку, молодую девственницу. Отвозили ее в лес. Угу, к елке. Дальше они грохали. Кишки упускали. Вокруг елки это все дело наматывали. И вот это было как раз вот принесение в жертву Деду Морозу, Карачуну. Вот такие сейчас сбросы появились. Прикольненько? А вот теперь, друзья, мне хочется спросить, а как вы думаете? Ну, вот этот бред мы сейчас в сторону откладываем. Это вот просто вот бред. Причем некоторые повторяют. Я не знаю, повторяют нормальные люди, либо это засланцы, либо на самом деле был день открытых дверей, но не все досчитались, когда он закончился. Обратно не все вернулись в психбольницу. Вот мне интересно. Как вы думаете, участники Народно-славянского радио и вы, наши уважаемые радиослушатели и зрители, а для чего вообще наряжают ель? Что означает ель? Почему кладут подарки под ель? Вот хотелось бы уточнить у вас. Что вы думаете об этом? Можно я скажу немного? Конечно, можно. Дело в том, что как раз вот перед этим щедрым вечером мы с Иваном Царевичем, которого все, надеюсь, многие знают, записывали ряд программ по Коляде. Корячину и Коляде, наверное, уже посмотрели наши слушатели эти программы. И вот Иван Царевич там рассказывал, что ель – это древнее дерево наших предков. Это символ многомерности мира. То есть вот эти вот ее иголочки, веточки, они как раз показывают соединение со многими-многими мирами. Это как раз о том, о чем говорят наши предки, что мир очень многомерный и многовариантный, и связь как раз и с предками со всеми идет. Вот. И вот это дерево ель, она как раз вот это вот символизирует. И то, что ель была почитаема нашими предками. И никто не боялся этого дерева и не относили его только вот, ну, каким-то траурным событиям. Вот. И по моим все-таки ощущениям, по моим собственным уже каким-то догадкам, видимо, что украшали-то ель как раз вот и символично связи с другими мирами, с предками. Вот какие-то подарки, видимо, несли на эти на веточки. Это были не игрушки, не просто украшения игрушки, а какие-то, видимо, подношения, дары. Я так уже поняла. Хорошо. Кто-то еще что-то добавит? Алексей, можно я еще два слова? Конечно, давай. Всем здравия. Это Елена Ромская. Я благодарю всех, кто так много всего интересного сегодня рассказал про щедрец, и вот сейчас про елку очень интересный разговор. Вот насколько я слышала, например, рассказ от Арины Никитиной по нашим древним традициям, как украшали ель, да, вот то, что сейчас вот Елена Андреева сказала, вот к ее рассказу добавить хочу, что елку там украшали по определенной, как бы сказать, технологии, да, то есть нижняя часть ели, она относилась к Навьему миру, и украшали ее в основном колокольчиками, то есть как бы здесь был определенный смысл, в том числе, допустим, как бы и память с предками, и плюс еще и заодно отогнать нечистую силу. Средняя часть, она считалась явным миром, и поэтому украшалась тем, что как бы в быту у людей присутствует, и плюс вот средняя часть, здесь вешались такие как бы символы для цели исполнения желаний. Я не помню точно, что конкретно, это можно послушать рассказ Арины Никитиной на эту тему. А вот верхняя часть, это уже был мир прави, и украшалась она уже звездами и ангелочками. То есть вот ангелы, они вешались на границе явного мира и прави, а уже наверху уже были звезды, это уже космический мир, мир прави. Вот такая была как бы техника украшения елки, и не просто так, то есть и для связи с предками, и какой-то благодарности явному миру, и загадывание желаний на будущее. Вот украшалась елка. такое маленькое дополнение хотела бы сделать. Благодарю за внимание. Да, благодарю. Кто еще? Кто-то еще что-то добавит про елочку-то? У меня нечего добавить. Да. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, давайте рассмотрим. Вот на самом деле, ведь обратите внимание, когда умерших провожают, то часто срезанные ветки елки, лапник кладут или в могилу, либо вот по разным традициям, по-разному. Кто-то устилает дорогу к могиле. Это же не просто так. Это говорит о том, что елка что-то символизирует, что-то означает. И если мы внимательно посмотрим, как устроена елочка, нормальная елка, та, которая не подпилена, не растет где-то там в загущенном месте, а вот так нормальная, которая растет, вы видите некую пирамидку, которая снизу широка, вверху, естественно, там сужается. Вот такая нормальная елочка. И причем, обратите внимание, наверху один центр и несколько веточек вокруг. Потом веточки, на которых еще веточки появляются, внизу еще, и на веточках веточки. Такой лапник получается, как вот лапки такие висят. Во-первых, это дерево, которое вечно зеленое. Зимой и летом одним цветом. Поэтому это говорит о том, что вечная жизнь. И когда покойных провожают, это не говорит о том, что их вот кладут дерево смерти. Нет. Славяно-русы всегда знали о том, что с мерой жизнь не заканчивается. Если наступала мера, то есть смерть, жизнь не заканчивалась. Это было как указание на то, что жизнь бесконечна. Далее всегда человек будет перерождаться, он отправляется к своим предкам, и если необходимо, он переродится. То бишь жизнь продолжалась. Далее. Если мы посмотрим, посередине один человек, вокруг родственники, ближайшее окружение. На елке может быть 4, 5, 6 вот таких веток, которые окружают. Это вот близкие родственники, которые окружают одного человека. Дальше количество родственников увеличивается. А кто-то еще говорит, обратите внимание, сколько иголок. Вот сколько иголок, столько и родичей. И на каждой ветке, которая от одного единого ствола растет, столько и родов породненных, которые вот отсюда вышли. Столько и родичей. Получается, что елка – это некое отождествление с нашим родом. Какие еще родовые деревья есть? Там дуб, береза, ясень и другие и прочие. Но в данном случае вот мы говорим про елку, что это вечная жизнь, вечно зеленое неумирающее дерево. И это показатель того, как многочисленны наши рода. Так что, когда мы понимаем суть, что означает какое-либо действие, то тогда мы восполняем свое в жизни, усилим свою жизнь. И обратите внимание, вот по одному из славянских календарей, если мы берем 24 декабря, например, там день Переднин Коляда, или как-то еще там по-разному называют, вот после этого проходит несколько дней, то после щедрого вечера по одному из современных календарей наступает день памяти праотцев. Предков. И поэтому елочка означает, что это наши предки. А наши предки – это деды. И в разных направлениях славянства по-разному называют вот это самое дерево. Когда стоит просто в лесу, это вот ель. А когда наряжают, то это превращается уже в почитание, напоминание дедов. Вот такие интересные явления здесь. Дальше. А почему наряжают? Обратите внимание, что у славян, славяно-русов, было принято так. Что вы даете здесь, то у ваших родичей там и появляется. И что там они дают вам, то вам здесь и проявлено будет. И поэтому, если это одно из родовых деревьев, которое вот в эту зимнюю стужу всегда остается зеленым, живым, наряжается, это означает, что к предкам идут вот эти подарки, которые кладутся и под ель, и которые вешаются на ель. Естественно, здесь и огоньки не просто так на елку вешают, и сейчас это гирлянды, а раньше это были свечи. Ибо свеча – это соединение вас с божественным. Вот откуда украшения, вот откуда свечи. И та самая звезда, которая потом стали говорить, ну это типа Вифлеемская звезда. Ну, конечно же, для кого-то Вифлеемская звезда. Только почему-то в Вифлееме звезды, елки такие не растут. Там немножко все по-другому. Это означало вот как раз то, что связь с предками, обращение к божественному. По-разному называли. Вот такие интересные моменты здесь. И елку не рубили, не приносили убитое свое дерево. А у нас сейчас рубят родовое дерево, означающее вечную жизнь, тащат в дом, а потом через несколько дней выбрасывают. Обратите внимание, что будет потом твориться. Или искусственные ели ставят, которые ничего не обозначают. Пустышка. Ну да, конечно, тут скажут, ну всегда можно символ какой-то. Ну да, конечно, можно. Но не проще ли вырастить свои родовые деревья на своих участках? Или участков друзей, или семейные? Куда можно приезжать, чтобы у вас там был и дуб, и береза, и ясень, и елочка, и сосенка, и кедр. И их наряжать живые, рядом с ними какие-то действия проводить. Рождается ребеночек, родовое дерево посадили. Для мальчиков такое, для девочек такое. И чем больше детей, тем больше роща святая. Ваша священная роща. Неужели так трудно? Естественно, когда дети утром просыпаются, бегут к елке, они находят возврат от предков себе подарков. Взрослые вешают подарки на елку, обращенные к их предкам, дети к их щурам, пращурам, ну, кого уже нет в жизни в этой. А взамен получают то, что под елкой уже детям кладется. Вот такой незатейливый, простой обряд, который соединял наши рода и который позволял в эти долгие зимние холодные вечера и радость проявлять, и свет проявлять, и вместе соединяться. Вот вам и елочка. Кто-то что-то добавить хочет? Да, я хотела сказать, Алексей, что как-то в свете вышесказанного как-то зловеще звучат слова такой знакомой песенки «Срубил он нашу елочку под самый корешок». Как-то все по-другому воспринимается. Ну, именно так. Срубил он наши рода под самый корешок. И вот принес нам эти вот срубленные, сказал, нате вам, держите, пьянствуйте, веселитесь, украшайте пьяные кабаки, вот это места разврата вашим родовым. Вот ваши рода куда, вот в этот гадюшник, вот вам где место, свиньи вы подзаборные. Вот что было сделано. А мы с радостью принимаем, свое отбросили, праздники убрали все. Забыли, что щедрый вечер – это вечер памяти праотцев. На следующий день начинается со светом поминание праотцев. Поэтому им щедроты предносят. Поэтому древние германцы, не будь дураками, ходили в лес, выбирали самую красивую ель. Украшали ее, клали туда подарки, пели песни, гимны, славления. И то же самое не только германцы делали. Во всей Руси такое было. Убрали. Но не нужно кому-то, чтобы это был народ. Нужно, чтобы это был сброд. Чтобы были рабы. Твари бессловные. Вот вам пойло, жрите. Ну, хоть в один день-то нажритесь, свиньи, ну, нажритесь, резать потом вас будем. Ну, что вы там, бараны? Вот что сделали. А мы радуемся. Елочку купили. Дохлую. Притащили. Ой, как хорошо. И выбросим ее. Вот так, за свои деньги, своей кровью платим. Что-то меньше и меньше. Хуже и хуже. А мы с каждым годом все радуемся и радуемся. Ну, так давайте свои праздники восстановим. В лесу родилась елочка, но пусть там и живет. Приходите в гости в природу, а не тащите дохлую, убитую природу к себе домой. Усиливайте рода свои, не урубайте их. Понятно, что это только символ. Понятно, что это только знак. Но все складывается из малого. Ибо что думаете, то у вас и происходит. Вот что надо помнить. Поэтому, почитая предков, щедрый вечер устраивался. как семейный ужин, где почитали предков, ставили кутью. Дети рассказывали, пересказывали то, что о своих предках им когда-то рассказывали взрослые. Вот откуда идет. Ну-ка, иди сюда, Мишенька, становись на табуреточку, расскажи нам стишок. Да не стишок рассказывали, а то, как жили предки, рассказывали. Потому что за этот год они набирались уму-разуму и не отвечали на вопросы взрослых, и по ним судили, вырос дитя, либо не вырос. Чад он еще малый, несмышленый, либо отрок уже. Вот откуда пошли вот эти все поздравления, угощения, наряжания и так далее. Здесь еще указывается, что вот можно внимательно посмотреть, а как же праздновали Рождество-то? Так на Рождество-то ряженые ходили. Ходили ряженые по домам, одевали на себя какие-то украшения. То мишкой, то лисичкой, а то и харю какую прицепят. То девок пугают, то еще что-то делают. А откуда ряженые-то? Друзья, так у нас же две передачи были про карачунок и Лиду. Там подробно рассказывали. И что это вдруг вот ряженые под ночь под Рождество, в ночь под Рождество ходят, коледуют? Да неспроста все это. Потому что это колядные недели идут, это колядные праздники идут. Это Божечно родился, Коляда, Хорсно родился, Ярила тот самый, который дает всем жизнь, народился. Вот чему посвящены. И посвящены деяниям Перуна, и тому, как от нечисти избавлялись, и почитанием, вспоминанием предков, и тотемные животные приходили, одеяния, и дружина Перунова приходила, и пекельники были обязательно. Вот что это такое. Это целые игрища были. И вот как раз, когда идет разговор о памяти предков, дидов, вот он и был щедрый вечер в памяти наших праотцев. Потом уже было водосвятие, потом родогощ, и потом уже к дню Перуна переходили. Это вот уже сколько проходило недель, когда подходили ко дню Перуна, именно бога Перуна, где и там ходили по пути Перуна, и когда много что делали интересного, это было вот окончание всех вот этих празднеств, это максимальная точка прихода всех сил сюда. И обратите внимание, тут и начинались уже освещение вод, водокресы и прочее-прочее. Все здесь связано, усиление. Природа сама отвечала. А у нас все привязали к одному. Ну, нет другого ничего. Ну, кроме как, вот у какого-то народа счастье случилось, пришел тот, кого они назвали спасителем, потом же сами грохнули. Ну, вот теперь всем народам счастье от этого. А то, что у нас культура не меньшая, а может, в чем-то и больше, и что у нас он не пришел нас-то спасать, обратите внимание. Не к нам он пришел, нас не спасал он, не нужно было нас спасать. Говорил, да и так они чисты, че к ним ходить-то? Себя спасите. Не к ним, к вам пришел. Не, грохнули хорошего мужика. А теперь навязывают. Нате вам. Вашего ничего нет. Ну что сделать, ребят? Еще раз. Я не против какой-то религии. Я не против какой-то веры чьего-то народа, традиций. Это их вера. И хорошо, что они сохраняют. Но мы-то свое не имеем права забывать. Это что ж получается? Весь мир спасаем, подо всех постараемся, свое забываем. Негоже так, друзья. Ох, негоже. Ну, ладненько. Может быть, перейдем уже ко второй части и начнем как-то вопросы-ответы какие-то пролистывать. А то я смотрю, здесь вот Светлана набросала много из чата. Давайте. Давайте. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. 31 декабря 2019 года, вторник. Про Новый год. На Новом Славянском радио. Что такое Новый год? Насколько этот Новый год относится к славяно-русам? Вот такая у нас тема. Да? А при чем тут славяно-русы? Да? Что такое Рождество? Вот эти все вопросы мы поднимали. Все же в нашем эфире команда НСР, Алексей Орлов, Светлана Большакова в чате. Ну и за пультом тоже вот я. По совместительству сегодня. Зачитывай, Светлана. Вот Алекс написал. Украшение ели – это праздник деды. Ну так правильно. Вот о том и сказал, что к этому все и приходит. Почитание великомудрых предков. Поэтому щедрый вечер. Михаил написал. Лжепетр всю историю и многие наши традиции уничтожил. Это был страшнейший удар по всему славянству. Ну, мне не хочется, чтобы я один отвечал. Может, кто-то еще что-то будет сразу дополнять. Вы включайте микрофончик, если что сказать есть. Ну, здесь я с этой репликой согласен. Да, я тоже согласна. Многие традиции уничтожил. Время переменил, календарь изменил. Ну, много чего, да. Кто-то еще будет добавлять? Дальше читать. Дальше читаю. Дмитрий Иванов. Новое новолетие нам приносит искусственный интеллект и усложнение техносферы. Как вы считаете, благо ли нам ждать на будущее? Не искоренит ли все новшества все доброе в людях? Кто-то ответит? Я думаю, это зависит от нас самих. Как можно сказать, что кто-то что-то возьмет и искоренит? Не знаю. По-моему, выбор очевиден. Если человек не позволяет вносить вот эти изменения в свою жизнь, да, настолько серьезно, значит, ничего и не изменится. Объединяться нужно. А кто что-то еще скажет? Я бы добавил. Но мне кажется, новые технологии нужно использовать просто во благо. То есть все хорошо. Любая технология хороша. В зависимости от того, как ты ее используешь, или она тебя использует. Если ты ее используешь ради своих благих целей, все в порядке. И вдруг она тебя начинает использовать, значит, что-то не в порядке. Угу. Благодарю. Кто-то еще? Вообще, мне вот, например, это беспокойство Дмитрия понятно, потому что уже показывают, что детей будут обучать, допустим, роботы, будет искусственный интеллект появиться, и уже появились вот эти шлемы, которые дети одевают, дети самое главное, что и видят там, тысячи миров, и, значит, пропадают в этих мирах и выпадают совершенно из реальной жизни. Они и так-то, сидя у компьютеров, не видят ни природы и ничего. Не знают даже, как домашние животные некоторые выглядят. Вот. А тем более сейчас вот начинаются вот такие эти новшества. Ну, мне кажется, тут очень надо быть бдительными родителям в первую очередь. Я вот что добавила. Да, Светлана, дело в том, что дети-то чьи? Наши или чужие? Папуасики которые? Или бы все-таки те, которые наши? Откуда с Марса завезенные? Может быть, сами по себе где-то там в капусте образовались? Завязалась капуста, смотришь, опаньки, младенец. Ну, взяли его там, детский дом отправили. Как-то такое пока не наблюдал. И аисты что-то в последнее время детей не роняют. Как-то дети происходят естественным образом. Папа с мамой есть. Раз папа с мамой есть, разве это не прямая их обязанность? Задумываться, а чем занимается дитё? Какому уму, разуму и где набирается? Может быть, вопрос не в технологиях, а вопрос в родителях? Это извечный такой древний-древний спор. Острый нож – это хорошо или плохо? Ну, один отвечает, если по пальцу, то плохо. А если по морковке почистить и порезать – нормальненько, хорошо. Острый топор – это плохо или хорошо? Острая пила – и так далее, и тому подобное. Если мы технологии рассматриваем как инструмент для достижения высшей божественной цели, то в этом случае все на своих местах. Технологии – это роботы. Они должны работать. Работы. Вот они должны работать. Человек должен трудиться. Трудиться, в первую очередь, над собой. Воспитывать свою душу. Усиливать свой дух. Поднимать свои сущностные высшие качества. Заниматься саморазвитием. Из маленького зернышка, к которому сюда пришел, развиться в большое дерево. Спрашивают, а почему развитие? Развитие же ослабление. Секундочку, дерево развивается, растет из маленького зернышка. Это ослабление? Да нет, друзья. Вот дерево развивается во все стороны. Не свивается в маленькую точку. Развивается и дает плоды мелкие, в которых заложены будущие деревья. Вот что такое развитие. Это не когда вы веревочку распутываете, развиваете. Здесь более глубокий смысл. Вот что развитие означает. А у нас начинается, за слово уцепились, и только один смысл рассматривает. А почему не другой рассматриваете? Или как сейчас, а вот обеспеченный – это который без печи. Друзья, а вы не слышали разве такое русское слово «печаль»? Грусть печаль, грусть тоска меня съедает. Печет так, на сердце жить невозможно. Душу печаль, тоска изъела. Не слышали такие выражения? Так вот, если вы обеспечили себя, то есть убрали печаль из своей жизни, то тогда у вас все хорошо. Вы не печалитесь. Вы загодя понимаете, что будет происходить. И дрова на зиму подготовили, и печка у вас сложена, и дом у вас утеплен, и дети ваши обуты, и продовольство. Все есть. Какая тут печаль? Вы обеспеченный человек. Друзья, перестаньте хвататься на маленькие вбросы. Но стойте взрослыми же людьми. Мыслите более широко. Так что инструмент всегда остается инструментом, если есть мастер. Если и нет мастера, то тогда о каком инструменте мы говорим? Тогда да, на самом деле искусственный интеллект вами будет управлять и вашими детьми. Но вам же дети не нужны. Но вы же их отдаете куда ни попадя. Суете кому, там, не пойми кто, в голову засунет. Не хочу слова произносить нехорошие. А потом удивляюсь, откуда ты такой появился? Да оттуда мама с папой, оттуда, сами отдали. Вот оттуда и вышел. Идем дальше. Так, дальше. Сергей Лаврик написал: «Здравия, Новый год, новое лето, когда оно, вечные споры. А есть ли начало у бесконечности? Если есть, то может у каждого оно свое, потому и споры. А есть ли смысл в этих спорах или должно быть уважение?» Угу. Кто что скажет? Да, смысл вопроса непонятен. То есть у каждого свое, вот в этом есть правда. Если тебе откликается Новый год, празднуй на здоровье. Если тебе откликается любой другой, китайский Новый год, празднуй на здоровье. Значит, ты чувствуешь внутри себя, что у тебя именно этот праздник откликается. Мы же здесь как бы собрались с темой Народного славянского радио. Соответственно, мы рассказываем про то, что откликается у нас. Соответственно, мы это и празднуем, мы это и обсуждаем. Мы же никого не притягиваем за уши и не тянем. Давай с нами. Нравится? С нами. Не нравится? Ну, значит, не откликается. Кто-то еще что-то добавит? Я хотела сказать, что смысла в спорах действительно нет никакого. А вот уважение, даже если человек, допустим, имеет свое мнение, и оно не совпадает с твоим, я думаю, уважение должно быть прежде всего. И на основании этого уважения и должны взаимодействовать люди с друг другом. Ну, не только, конечно, уважение, но и уважение в том числе. Согласен. Именно поэтому и у нас все сейчас, кстати, не очень хорошо идет, потому что вот этого внутреннего уважения друг к другу нет. И мне хотелось бы, кстати, вот эту темку поднять, потому что сегодня у нас знаменательная так вот дата, мы в кое-чем разобрались. И можно об этом поговорить. Почему же все-таки не получается договориться-то между собой? И я хочу попросить, чтобы кто-то тоже об этом сказал. Но сначала я свою точку зрения скажу по поводу реплики Сергея. На самом деле, вот эти споры про новое лето совершенно бесконечные, но при этом такие же бесконечные, как самоглупость. Потому что существуют разные календари и разные отсчеты. Кто-то отсчитывает от какого-то события земного, кто-то от какого-то небесного, кто-то от события, происходившего где-то на других землях. И поэтому чей календарь более правильный? Ну вот давайте так поговорим, а чей день рождения более правильный? Вот мое, либо соседа. Я, например, зимой, а он летом. Вот чей день рождения правильный? Любой календарь что-либо означает, какую-то точку отсчета. Например, если это бытовой календарь, ну, он говорит об одном. Если это рабочий календарь, он говорит о другом. Если это сельскохозяйственный календарь, о третьем. Если это жреческий, о четвертом. Друзья, если здравомыслить, включить, о каких спорах вообще можете говорить даже? Не то чтобы спорить, даже говорить об этом, думать, о каких спорах здесь можно? Но если по сельскохозяйственному календарю в вашем регионе, в вашей местности пора сеять вот в это время, так сейте, иначе время упустите. Не посадите в грязь, не будете князь. А в другом месте еще снега да вьюга. Что, они также должны вместе с вами сажать пойти? А в Папуасии ваш календарик сработает? Нет, не сработает. Но если мы привяжем это к каким-то космическим явлениям, то тогда и в Папуасии, и у вас, и где-то еще, скорее всего, сойдется. А если мы привяжем к какому-то единому явлению, которое произошло многие-многие десятки, сотни тысяч лет назад, и от этого зависела жизнь всего человечества, то тогда это будет празднование того, вот от того идет счет. Так что когда, какие календари отмечать, какие, вернее, дни по каким календарям отмечать, зависит от того, кто вы, чем занимаетесь. И лето, у нас есть понимание, лето целиком как год, а лето есть то, что вот теплое время года этого началось. Поэтому если мы говорим новолетие, с точки зрения жреческого календаря, Калидедара, это одно. И если мы говорим с точки зрения сельскохозяйственного, то вот новолетие, новое лето, все солнышко перешло, тот рубеж, когда пора заниматься делами. Пора. Пришло. Поэтому спор это о чем? О том, кто глупее? Я не знаю, нужно ли этим заниматься. Итак, почему же эти споры возникают? Почему не можем договориться? Может быть, кто-то расскажет? Что у нас происходит? Ну, вот взяли бы, собрались, да раз, и державу бы восстановили, такие счастливые все были. Оля, смотри, ты микрофон включила. Да, по поводу споров. Спор, ор, громкий голос, да. Кто громче, кто ярче, у кого информации больше. А почему людям так сложно объединяться? Вот задумываюсь над этим вопросом и ищу пути решения, точно так же наблюдая за множеством, вообще большим количеством программ, передач, которые сейчас выходят на Народном славянском радио. И очень интересные люди сейчас приходят в круглых столах, участвуют, да, приходят со своими интересными идеями. Но вот вижу особые такие причины нашего такой разрозненности, да, в том, что люди не понимают, кто мы такие. Вот основной такой вопрос, кто я такой, кто мы такие, да, вот разобраться бы с этим, потому что основное объединение, оно все-таки происходит вокруг какой-то идеи, вокруг, возможно, даже идеологии, вокруг какого-то ресурса, который смог бы сплотить людей, ну, с чем-то теплым, душевным, с чем-то нашим, да, в котором проявляется вот эта вот душевность, духовность. Сейчас на данный момент, ну, по крайней мере, я это вижу, да, у нас даже вот нету такого, ну, он появляется. Ну, в общем смысле, да, я это вижу, это вот мое просто ощущение, что нету вот общих планов, нету вот этой общей идеи, которая двигала бы множеством людей, которая бы откликалась в каждом сердце. Мне очень нравится идея создания державы, державности, но не каждый об этом знает. Насколько я понимаю, и круг моих знакомых, да, они только-только с этим знакомятся. Множество вопросов возникает по этой теме. Много было сделано для того, чтобы нас разобщить, для того, чтобы нас разделить, ввести в частную собственность, ввести конкуренцию, ввести в экономические взаимоотношения, ввести вот эти лидерские качества. Я вот, разобравшись с идеей лидерства, да, то есть пройдя достаточно большую, хорошую школу и по продажам, и в своей профессиональной деятельности, я поняла, что это действительно является вот таким зерном разрушения, потому что, воспитывая своих деток на осознании, понимании, что ты должен быть первым, ты в спорте, в жизни, в профессии, стремись быть руководителем, быть лучшим и так далее. Вот это вот проявление эгоистических таких, ну как, наклонностей, оно выражается в человеке вот в жестокости, в отстранении от общего, от коллектива, да, то есть закрытие вот свое частное, за заборчик, есть такое хорошее выражение, свой кабанчик, да, то есть свое что-то. А когда вот эта вот идея создания державы, она вообще в моем каком-то таком понимании проявилась благодаря просвещению на Народном славянском радио, я поняла, что в этой идее есть возможность проявить себя, есть возможность найти вот эту общую задачу, которая действительно способна объединить множество, огромное количество людей, вот именно большой целью задачи. Но, естественно, требует это большого нашего усердия, потому что вернуть вот это свое внимание, состояние, вернуть вот эту общность, присущая, ну, наверное, все-таки внутри, в нашей генетической памяти, это все-таки заложено в крови, да, быть в родовом, быть в общине, быть частью вот большого целого. Если мы выходим по одному, да, то есть если мы выходим из этого коллектива, теряется наша суть, теряется наша сила. Насколько я понимаю, чем больше группа, чем больше объединение людей, тем больше их и могущество, их управление, да, то есть и энергетика. Вот задачи сейчас стоят достаточно такие масштабные. Первое – это понять, кто мы, да, а насколько понимаю, многие не понимают, не осознают этого. Понять, куда мы движемся, и найти вот эту цель, вокруг чего для начала хотя бы объединиться. Но я вижу вот объединение на первых этапах вокруг все-таки изучения своих традиций, вокруг создания, сейчас на данный момент создания, возобновления, да, то есть тех функций, которые были утрачены, вот именно в общем таком смысле. Возможно, я не права, но такое вот у меня видение. Благодарю. Хорошо сказала. А кто еще добавит? В чем причина-то? Вот все мы говорим о том, что пора объединяться, надо соединяться, надо делать вместе, самообеспечением заниматься, свои артели, общины, производственные, союзы кооперативов, потребительских обществ. Разговоров масса. Даже прошел у нас такой вот круглый стол и конференция, и много там что было сказано, и дальше будут продолжения, и будут уже малые группы, и будут какие-то решения. Но вот тормоза. Какие-то группки там где-то что-то организовалось, потом разбежались, сюда прибежали, здесь что-то поговорили, разбежались. В чем причина? Кто мне скажет? Я думаю, что многие споры между людьми возникают за счет гордыни, потому что каждый стремится, несмотря ни на что, высказать свое мнение, считая, что вот его мнение правильное, вот так надо всем поступать, и поэтому мне надо обязательно сказать. Если я не скажу, эта гордыня на чем основывается? На страхе, потому что если я не скажу, кто я тогда? Я ничтожество, меня никто не заметит, где я там сижу в каком-то уголочке и ничего не говорю. И такие люди стремятся прямо быть лидерами, быть гуру, стать директорами, командовать всеми и вся, и не учитывая при этом, что люди вокруг него могут быть находиться разные, на разном уровне развития, разные по своему предназначению. И поэтому вот и возникают и в том числе и на такой почве споры. Я всегда опираюсь на личный опыт, и поэтому, вспоминая, как я пришла на радио, когда человек начинает искать, когда он понимает, что что-то не так в его жизни, и понимает, что дальше он так жить не может, и начинает искать. А информации сейчас, вот поскольку вот раньше информация была скудная, а сейчас ее столько, этой информации, и на первых порах человеку, конечно, очень трудно сориентироваться. Это тоже говорю из своего опыта. Пока я пришла на радио и уже поняла, что кроме этого пути мне больше ничего не надо, я еще некоторое время раздваивалась, там еще в одном обществе была, тоже прошло какое-то время. Люди просто ошарашены вот этой информацией, они в растерянности, я так понимаю. Они слышат, и там вроде правильные слова говорят, и тут благое все предлагают, и здесь вроде добро, и здесь отношения хорошие. И вроде что-то отзывается у них в душе, что вот да, вот чего они жаждут, то они и слышат. Ведь этих сайтов сейчас просто миллион. Вот. И мне кажется, уже то, что начинают слушать наше радио, это уже что-то пробуждается в сердцах людей. И все равно придет время, оно же зреет не сразу, плод он же не сразу зреет. При таком долгом молчании, при таком закрытии всего вот этого и наплыве такой информации сейчас, конечно, человеку очень трудно сориентироваться. Он в растерянности, поэтому не может. И осторожничает тоже, с одной стороны. Вспомним, как у нас после революции, ну вот я даже жила, я помню, маленькая была, считалось частный сектор это чем-то таким, нет, надо жить в своей квартире, в большом доме, а частный сектор это что-то такое, спекулянты. Если ты пошел свое что-то продавать, значит он спекулянт, его осуждали, как только не называли. Вот воспитание вот такое, и все равно оно как-то, это же было не... Все-таки более 70 лет, ну чуть ли не век, да, это все-таки. И не только родители, но и дети росли в такой же среде. И вот это, может быть, это еще, потому что думают, вот я сейчас пойду этой дорогой, но завтра опять все изменится, опять все это опошлит. Это, мне кажется, вот это. Но самое главное, что люди приходят, люди слушают, люди интересуются, и все равно они определятся с направлением когда-нибудь, с объединением, да, почему-то сложновато. Я даже вот в нашем городе это вижу. Сложновато с этим. Ну что, придется нам ждать, подождать еще немножко. А самое главное, детей своих, да, внуков воспитать правильно. Ну вот так вот. Благодарю. Олег? Правильно было сказано. Значит, по поводу того, что существует много групп, много организаций, которые так или иначе говорят о державности, говорят об объединении, говорят о том, что надо идти вместе. Но когда ходит до дела, сразу какие тут причины возникают. Вот какие здесь причины могут быть? Вот, на мой взгляд, истинность цели, она отсутствует. Может быть, я сейчас много критики на себя впоследствии возьму. Но, значит, вот если бы не было вот этой подложной цели, тогда каждый лидер группы или организатор, он, если бы действительно стремился бы к объединению, то был готов бы уступить пальму первенства, если бы для дела объединительного процесса это действительно значимость какой-то бы имел. И причина основная, то, что мы-то говорим там, допустим, о державе, говорим об народовласти, да и большинство все говорят об народовласти и о том, чтобы создать такое общество, в котором каждый бы находил свое место в нем. А по факту получается, что группы все сформированы сверху, то есть вокруг единого лидера. И этот лидер самостоятельно принимает решения, ни с кем не советуясь и так далее. Вот если бы получилось бы у нас вот эту объединительную идею сформировать, опираясь на опыт наших предков, то есть сформировать уже снизу, назвать можно от кругов, можно вот от организации как-то, ну, свое название придумать, я вот никакому не стараюсь конкретное название призвать. Ну, пускай это будут круги. Вот круги мужей в каждом городе будут собираться территориально, там, в деревнях, еще что-то. И по копии можно было бы сформировать вот это вот народовластие. И тогда бы голос каждого, он бы отражался в итоге. И получалось бы, что каждый бы находил место и занимал бы свое место. Вот. Потом момент вот еще какой важный. Когда организация любая, вот, которая сейчас есть, она двигает объединительную идею, но она затрагивает всего лишь там, 20% человеческого бытия. И, соответственно, многие просто приходят вот, в эти организации, они, знаете, это сроднее, вот я называю, вот, как городские ходят, отдыхают в торговых центрах. То есть вот сродни такому хобби посетить, там разнообразить свою жизнь и обратно окунуться в то бытие, в которое вот сейчас цивилизация предоставила. Если объединительные группы или вот мысль уже вот это зародится и поймут то, что нужно заполнять полностью бытие человека, то есть выдвигать такие идеи, а тут уже не в идеях дело, тут надо в действие, да, переводить, а такие действия создавать, которые бы полностью время человека, бы они, да не время, жизнь, наверное, тут правильно сказать, чтобы человек уже жил всем этим, да, то есть эта идея должна уже начать жить в этих организациях. Тогда человек приходит, и у него уже не 20% там чисто хобби, там 10% времени его задействовано, а когда он там полностью начал бы взаимодействовать. А это плюс еще сразу же добавляет сюда экономическая часть, вот о чем мы уже там на конференции говорили в ноябре месяце в Москве. То есть чем больше сфер жизни будет задействовано, тем будет более правильные шаги, более быстрые. Вот опять же мысль о том, что нам главное своих внуков воспитать. Вот получается такая штука, что если мы не создаем, допустим, ничего более глобального, чем просто попытка сопротивляться внутри семьи тому информационному напору, который существует, то это на самом деле капля в море. Но не получится занести в большинстве случаев то, что нужно занести, потому что противостоит машина, ну, более глобальная. Поэтому надо и систему образования создавать свою, вот, и доносить правильно, то есть в едином ключе, чтобы ощущалась поддержка это со всех сторон. Когда мы заживем как единый механизм, и наша цель, она у каждого зародится, она будет ясной и понятной, тогда вот вот это эго, которое мешает и сталкиваются люди вот этим своим нереализованностью, да, вот, оно отойдет на второй план. Потому что в системе, организованной по принципу наших предков, там будет наступать реализация. Если ты не болтун, если ты готов к действиям, то ты начнешь себя реализовывать. Тогда у тебя вот это ущемленное эго, оно перестанет выпячиваться постоянно. А болтуны, они будут уходить из этого до времени, пока сами уже не ощутят силы на то, чтобы начать взаимодействовать на более глубинном, на более глубоком уровне. Ну, вот такую вот мысль хотел сказать. Благодарю. Кто-то что-то еще дополнит? Почему не получается объединиться? Что нас разъединяет? Да, да, да, я в дороге, но тем не менее, ко всему вышесказанному, я хотела бы немножко добавить. Вот то, что сейчас говорилось, почему там не получается объединяться, почему не решаются державные вопросы и так далее. Одних только вот этих целей внешних. Это все, мне кажется, что это все, вот то, что мы говорим, это внешние вопросы. Они обязательно, конечно, нужны. Но, как я вижу, человек должен поменяться внутренне. И вот пока человек внутренне не поменяется, то вот эти вот внешние все наши там, какие-то дела, мероприятия, цели, задачи, они не будут реализованы вот в полной мере. Человек все-таки должен поменяться внутренне, его сознание должно поменяться. И вот когда его сознание, оно уже будет более высокого плана, тогда он уже увидит, как можно объединяться с другими людьми. И чем выше уровень сознания у человека, тем легче ему уже объединяться. И чем выше уровень сознания человека, тем он уже понимает, что эго-то оно ему уже не мешает, оно наоборот-то как бы способствует его творчеству в жизни. И вот поэтому, мне кажется, все-таки человек должен внутренне меняться, не только внешне. Поскольку у нас уже много было опытов вот, постановки различных целей, там, как говорится, хотели как лучше, получилось как всегда. Почему это происходит как всегда? Потому что нет вот этих внутренних изменений и осознания того, вот, кто ты есть на самом деле. Прежде чем человек это не осознает, в общем-то, державу будет сложно построить, что-то поменять. Такое маленькое дополнение. Благодарю. Благодарю. Елена Андреева. Я соглашусь со всем сказанным передо мной. Ну и то, что да, мешает объединяться эгоизм, мешает объединяться и чувство собственности, потому что внушалось нам десятилетиями о том, что общее – это значит ничье, и каждый старается сохранить какую-то свою собственность. И еще, на мой взгляд, мешает непонимание, возможно, того, что такое держава, что такое державный образ жизни. Вот. Ну а что нужно делать, с чего начать? На мой взгляд, вот я городской житель, я могу сказать, начните объединяться с того, что здороваться и знакомиться со своими соседями. Это уже будет небольшой шаг к объединению. Узнавать друг друга, знакомиться, общаться. Хотя бы начиная со своей лестничной клетки. Потом уже с соседним подъездом и так далее. Рассказывать что-то друг другу. Собираться во дворах. Вместе с детьми общаться. Рассказывать друг другу. Давать какие-то интересные, нужные знания. Вот это и есть начало объединения. А дальше уже шаг за шагом. И приведет к чему-то большему. Все. Благодарю. Благодарю. Кто-то еще скажет что-то? Да, я хотел вот добавить. Давай. Да. Момент такой, вот сейчас прозвучала мысль по поводу того, чтобы осознание случилось, там, вот, пока проработка внутри себя. Вот время такое, вот и опыт показывает, то, что люди, когда сидят, допустим, в медитациях, еще в чем-то, они бездействуют, как правило, потому что в нашем понимании заложили такую мысль, что значит, духовное и, там, допустим, материальный план – это какие-то разные вещи, то есть дуальность такая заложена. И когда и такого человека, он вроде вот весь такой вот одухотворенный, когда доходит до дела, а он ничего делать не может, у него там ну, нечем, там, или он не готов там какие-то материальные планы сдвигать. А мы же все-таки говорим о том, что мы не только вот в сознании да, живем, а чем, кстати, хорошо воспользовались враги, они четко поняли и нам это разделили. Поэтому у нас русские, они там, грубо говоря, не могут экономикой заниматься, еще чем-то не могут и так далее. Потому что у нас сразу возникает, если мы с деньгами связаны, то у нас возникает момент того, что мы какое-то там ну, действие противоправное против духовности совершаем. Это не так. Вот. И самый лучший и действенный способ изменения сознания – это совершать действия в соответствии с твоим духовным планом или как бы к будущему, да, то есть увидеть. То есть через действие внутреннее состояние изменить будет проще намного. Потому что если человек где-то что-то поменял, вот он, как я называю это в мультиках, да, там на астрале где-то посидел, а потом пришел сюда действие совершать, у него все не так будет, он не готов, он не умеет, у него придется заново учиться. Вот. А если эти планы два соединить, то есть совершать единовременно и действие, и осознание, вот тогда будет эффект совершенно другой. Да, конечно, это цельность и есть. Все правильно. Цельным человеком надо быть. Все пока сказали? Здесь, да, были затронуты очень интересные моменты и осмысления, и готовности, и проявления уже в жизни каких-то действий. Но ведь смотрите, существует очень простая последовательность, из которой все вырастает. Сначала должна быть цель идеологии. Вот если нет у человека цели, и нет идеологического вот мировоззрения, на основе чего и для чего ты делаешь, то тогда все действия становятся бесцельными. Они становятся совершенно бесполезными. Вы будете достигать каких-то промежуточных маленьких целей, вернее, как маленьких, даже не промежуточных, маленьких целей, но которые кто-то вам будет подбрасывать. Вы будете всегда рабом кого-либо, не хозяином своей жизни, а рабом кого-либо, который вам будет подбрасывать какие-то свои задачки. И вы эти задачки будете исполнять, но не будете видеть картину целиком, вы не будете понимать, для чего вы это делаете, и вас как скот будут использовать. Вот в чем проблема тех, кто пытается бесцельно что-то начинать делать. Давайте сейчас вот что-то, давайте, а что дальше? Не знаю, ну надо же, так написано в книге. А вы даже нам сказал какой-то человек. Вот это нам сделал кто-то, ну здорово, замечательно. А цель где? Ради чего? И начинаются какие-то такие-то маленькие шажки, а всего пути не видно. Поэтому первая цель идеологии всегда. После этого к этой цели идеологии собираются люди, которые способны, вот ключевое слово, способны эту цель идеологию воспринять, познать и исполнить. После этого, когда есть уже команда людей, когда есть сообщество людей, община, можно говорить о средствах производства, о земле. Когда уже это есть, вот только тогда включаются деньги. Где их взять, как сброситься, там, получить это или то, или все 50-е. Если у вас нет первых шагов, деньги тогда бесполезны. Вы деньги можете проесть, прогулять, вас их могут украсть. Вы можете купить что-то неподходящее, приобрести что-то ненужное. Если непонятен ход действий, который вытекает из целеполагания, то все тогда разрушается. Вот это ключевое. А вот люди собираются дальше. Здесь уже учитываются их особенности. Это личностные какие-то, психологические. Дальше. Физиологические. Мужчина-женщина. Возрастные. Опыт и прочее, прочее, прочее. Все это вместе надо учитывать. А у нас часто не учитывают. Я, кстати, об этом буду рассказывать 4 января 2020 года уже на конференции «Ладога-2020» в Санкт-Петербурге пригласили. А потом еще будет круглый стол у нас 5 числа там же в Санкт-Петербурге. У нас объявление на сайте есть. Вот об этом будем говорить более подробно. Сейчас не хочу провещать семинар там или во что-то еще. Примеры вот этого невзаимодействия, неумения взаимодействовать – огромное количество. На каждом шагу видите. Кто-то начинает выпячивать себя. Здесь было точно сказано – гордыня. Гордыня – дочь страха. Если есть страх, что я себя не проявлю, и если я себя не проявлю, то меня сочтут ни за кого, и мне будет хреново и плохо, то тогда я не залезу на ту самую жердочку, с которой могу какать вниз и клевать нижнего. Вот в чем проблема. И вот эта вот гордыня – дочь страха. Страха перед жизнью, перед другими. Заставляет человека себя выпячивать. Заставляет его рассказывать, что он круче других, что он умнее других, что он лучше других. И сегодня примеры там и были. Вот Георгий Субыч, я уже об этом говорил, там про компьютер. Человек не разобрался, вообще ни в чем не разобрался, просто стал обвинять. Почему обвинять? Ну, надо себя показать, я крутой, вы никакие, я крутой. Вы вот барыги тут, а я вот самый честный, самый лучший, самый славянин и славян. Да, вот. Все нормально. От чего, зачем, почему? Это не важно. Главное – заявить. То есть сначала заявление, а потом в случае... рассмотрели. Но все же увидели глупость, которая была проявлена. Еще один появился у нас господин Игорь Олегович. Вот его реплики, которые здесь были написаны. В русских традициях есть такой праздник? Ну, имеется в виду Щедрик. Тогда почему русских щедровок нет и никогда не было? Отвечаю, Игорь Олегович. Святый вечер, Васильев, Щедровка, исполняется в России. Ой, куры-куры, Щедровка, исполняется в России. Щедровка девушки, а чего ты, рожечка? Это Стародубский район, Брянской области, село Камень. Ай, лузи-лузи, Щедровка, но это ближе к Украине. Молодой Иванушка коня седлает, Щедровка, Центральная Россия. Белгород, Щедровка. Щедровка Харьковской области, это уже так стык, да, Россия-Украина, Украина сейчас принадлежит. Щедровка, сею-сею, посеваю, исполнение Потеевой и же Черноокова, Лимского района, Брянской области. Славен-славен, молодец, исполняет раздолье. Группа у нас российская. Еще Петр Ильич Чайковский, Щедрик написал Щедровку в обработке Леонтовича. Удивительно. Нет русских щедровок, но вот куча щедровок представлена. Дальше Игорь Олегович заявляет. Ха-ха-ха, славяне ставят не елку, а дидух. Вы такие же славяне, как я, чукча. По поводу вы такие же славяне, нет, мы не такие же. Потому что вот здесь вот именно вот анекдот про чукчу подходит. Что слышу, о том пою, что вижу, то и говорю. Кто вам это сказал? Дидух в одном месте, деды в другом месте, елка в третьем, родовик в четвертом. Вот эта вот детскость, которая выходит из значимости, она настолько разъединяет людей. Ваше эго переполняет вас. Вы хотите всем заявить, что другие никто. Никто не Д'Артаньян, только вы, все остальные... резиновые изделия штопаны на помойке валяются. А вы один крутой. Вот что заставляет людей выпячивать себя. Вы в себя взяли идеологию разрушения. Разделяй и властвуй. Кто-то вам сказал, что русские не славяне, и вы уперлись в это. Ой, ну все, я теперь славянин, а эти там угры-финны или кто-то еще, какие не славяне. Вместо того, чтобы найти друзей, обрести братьев, восстановить братские узы, вы как крысы по углам все растаскиваете. Вы рвете Русь великую на части. Вы друг другу глотки готовы изорвать, лишь бы только вас признали крутым. На чью мельницу воду льете? Кого уничтожаете? Себя уничтожаете. Ибо сначала в другом углу задавят кого-то, потом во втором, в третьем, да и до вашего угла придет очередь. И в вашу норку кислоты и дуста зальют. Великий славянин. Вот таких славян я банил и буду банить. Ибо это заразительно. Это дурдом на выезде. Сумасшествие заразительно, как показывает изучение. Были еще случаи, которые такие не очень приятные, тоже хочу привести. Пример. Договариваемся об эфире. Известная женщина, фамилию специально не произношу, потому что на самом деле очень хорошие дела делает. Договариваемся эфир, ну, скажем так, по культуре. По культуре. Она сама компьютером слабо владеет. И вот договариваются с Верой, о чем уже неоднократно говорили, что должны связаться в такое-то время, чтобы договориться там о каких-то деталях. И случилось такое, что у Веры в тот день, ну, никак она не могла, не получилось выйти на связь. Ну, просто вот не могла, физически не смогла выйти на связь. Приходит письмо от дочери. «Я бросила все дела. Я приехала. Мы сидели, вас ждали с матерью. Вы вот... Какие вы славяне?» И мать тоже сам потом написала. «Вы не славяне. Славяне свое слово держат. Славяне и так далее». Уважаемые, славянин, славяно-рус, всегда первый вопрос задает такой. «Что с тобой случилось? Что произошло? Ты здоров вообще? Ты не попал в аварию? Дом не сгорел? Ребенок цел? Семья не распалась, взрыв атом не произошел, катаклизма нету, ты жив, здоров?» Вот первый вопрос, который должен идти от славянина, славяно-руса, к человеку, с которым он взаимодействует. А здесь, не разобравшись, не поняв сути, сразу начинают оскорбления, навязывание своей точки зрения, какой-то сякой этакий. Плевать, был ты жив, здоров, был ты в пути, летел ли ты на самолете, у тебя там горит, ты тушишь или что-то еще. Плевать. И при этом говорят о славянстве. Первый вопрос всегда, если что-то случилось у брата или у сестры, что с тобой произошло, почему ты не пришел на место, почему не связался? Все в порядке, ну, слава богам, да, но ты вот в следующий раз там, ну, как-то вот, ну, давайте, если там можно как-то предупреждать, там, да. И это следующий, а тут разборки. Это гордыня, которая прет, которая выпирает, которая нас разрушает, как ржавчина разрушает старые ведра. А потом мы протекать начинаем, наше богатство через эти дыры вытекает. Еще пример. Проходила конференция. Отсняли 8 часов. Непрерывной съемки. С трех камер. С трех камер, не с одной. В хорошем качестве. Объемы огромнейшие, записывались в хорошем качестве. Там еще и звук писался с других устройств, чтобы было там несколько микрофонов стояло, их тоже надо было синхронизировать. Еще снялись куча-куча там дополнительных каких-то информаций. Мало того, до этого тоже круглый стол происходил. 12-й круглый стол, 16-й круглый стол, 17-й конференция. И начинаю спрашивать, где эфир? Отвечаю, друзья, в обработке. У нас всего 3 человека занимаются обработкой. Не хватает, у нас каждый день по 2 эфира выходят. Плановые эфиры, не хватает рук. Все понимают, один завелся. Где? Я говорю, в обработке. Появится тогда-то, по одной будет выходить. Нет, давай сейчас. Я говорю, подожди. Если мы сейчас все выложим... 8 часов там или 6 или 7 часов, люди не посмотрят, кто-то будет избранно смотреть, этого посмотрели, этого нет, все целиком не поймут. Давай будем выкладывать по выступлениям и потом выложим целиком. Идет согласие, а потом после этого, через 2-3 дня, когда уже выкладываются по договоренности, я ничего не решаю. Ты нарушаешь, ты там криптожид, ты вот такой-сякой, да ты это самое. Я объясняю, дорогой, мы с тобой уже обговорили, что будут каждый день выкладываться. Нет, да и там все. Дальше фраза. Отдай нам эту информацию, мы сами сделаем. Это как про анекдот. Василий Иванович с Петькой плывут по реке, а Петька кричит: «Василий Иванович, больше не могу. Терпи, Петька, пол реки проплыли». еще проплыли четверть. Василий Иванович, больше могу, терпи, уже проплыли половину, еще четверть, немножко осталось. Доплывает уже до берега 5 метров. Василий Иванович, все, тону не могу. Хрен с тобой, поплыли обратно. Вот из этой же серии. Вместо того, вот что бы сделал нормальный человек, на мой взгляд, нормальный человек, славянин. Он сказал, слушай, у вас проблема, у меня есть человек, который может монтировать, давайте поможем. Он что заявляет? Отдайте мне всю информацию, я все сделаю сам. Да тебе уже объявили, что мы даже выкладывать начали, у нас все готово, а ты заявляешь, отдай нам. Это как называется? Это называется разобщение, разделяй и властвуй. Это показать свою гордыню. И вот слова правильные все. И уверен, что правильный человек мыслит и говорит, все здорово, и радеет-то за Русь, матушку. Но поведение такое, как будто с врагами он разговаривает. Везде врагов ищет. Везде во всем враги. Это нормально? Это хорошо? Что с такими людьми можно сделать? Если один вообще не интересует, что у тебя происходит, второй ультиматум ставит, всех обзывает, там и всякой, и такой, и сякой, не разобравшись, не понимает, что люди загружены, перезагружены, у нас нету тех, которые сели на зарплатах, нет таких людей, и так далее, и тому подобное. Как можно взаимодействовать с людьми, которые на тебя плюют, которым все равно, что у тебя происходит, здоров ты, не здоров, есть у тебя возможность, нет возможности, которые ставят условия и какие-то еще запугивания включают, детские. А вот если ты не выложишь, мы сейчас все сами выложим. Да выкладывай, рад буду, если выложишь. И потом это все дело разбрасывается по каким-то там этим чатам. Еще. Да человек, который выкладывает вот эти сообщения, записи, он показывает, какой я бестолковый, я не умею слушать, что мне говорят, я не вникаю в проблемы, я не пытаюсь помочь, я пытаюсь унизить другого. Вот из-за чего не получается объединение. И вот тут, друзья, в помощь нам всем, славяно-русская варновость. Изучайте ее, я начинаю эти проводить семинары, выкладываем, где-то о чем-то рассказываю, где-то даже в открытом формате все это выкладывается, в открытом виде уже какие-то вводные лекции есть. Изучайте. Это не просто психология, которая решает маленькую проблемку. Это то, что рассказывает, когда что делать, когда это лучше делать, когда не делать, с кем делать, кто я такой, какой у меня, какое предназначение по жизни. Это не варновость индуистская, кастовая, которую тебя загоняют. Это то, что помогает тебе раскрыть свои лучшие качества. Понять, можешь ты это или не можешь. Взялся за свой гуш или не за свой. Что делать дальше? С людьми, которые начинают кого-либо обзывать, диктовать условия, не понимая сути, вы всегда проиграете. Вы никогда вместе ничего не сделаете. Он будет доказывать только свою правоту. Так он устроен. И это может быть уже на нервной почве. Это может быть от перегрузки. Это может быть психическое расстройство. Неважно. Суть в том, что неустойчивый. И он вас подведет в самый ответственный момент. Обязательно он выбросит такой фортель, что вы потом будете думать, нифига себе, и с этим человеком я хотел что-то сделать. Вот это вот понимаете. Вот на это обращайте внимание. Перестаньте вы спорить о том, кто из вас круче. Войдите вы в новое состояние, пришло время, поймите, мир состоит из разных людей, но именно разные люди создают единство этого мира. Уберите одну песчинку из пустыни, она перестанет быть той пустыней, которая была. Оторвите один листочек от кустика, и он перестанет быть тем кустиком, который будет. Да, он кустом останется, он изменится. Вы убрали часть его, и придется что-то наращивать. Уберите хотя бы одну звездочку с неба в ненужное время, не в свой срок, и небо перестанет быть тем, которым должно быть. Каждый из нас для чего-то в этот мир пришел. Каждый из нас составляет этот мир, составляет единство наше. И каждый для чего-то здесь нужен. Но прежде чем менять мир, поймите, кто вы, для чего вы здесь, зачем вы и что вам нужно делать. Если у вас что-то есть, не устраивающее, как вам кажется, этот мир, вас самого, изменяйте себя. Мир, если был бы примитивен, он бы не просуществовал одного дня, он бы разрушился сразу. Он очень мудро создан. Он очень мудрый. Вы в нем родились, но не вы сейчас создали этот мир. Это означает, что то естество, в котором вы родились, более важно, чем ваши хочушки. Это как маленький ребенок, который все время желает, чтобы его родители по-другому себя вели. Они все плохие родители. Они на него наезжают, в угол ставят, это не дают, спать кладут, заставляют что-то делать. Ребенок не понимает, зачем они это все делают. Он не может врубиться. Почему? Потому что он маленький. Вот так же себя ведут часто люди, которые не понимают, что происходит в мире, и поэтому мир для них плох. Нет, друзья, не мир плох, вы еще слабы для этого мира, вы еще молоды, вы еще не осознали его. Первое, что нужно сделать, маленький ребенок, замолчать и начать внимать. Потом разуметь. Потом получать умение и навык. И только после этого, когда у него есть опыт познания, опыт взаимодействия с этим миром, ты можешь кому-то что-то говорить. Не просто так в пифагорейских школах и других школах был обет молчания на несколько лет, когда человек-ученик приходил в эту школу. Он не имел права открывать рот и говорить что-то. И только через несколько лет ему давали возможность по разрешению что-то сказать. И когда он проявлял уже мудрость, вот только тогда его вводили в малый круг учеников, которые достигли чего-то и которые могут уже что-то говорить. Но даже это еще не был круг принятия решений. А теперь посмотрите, как это похоже на копу. Как это похоже на наше управление. Общинное, весевое, копное, вечевое, державное. Только человек, достигший какого-то уровня здравомыслия и опыта, доказавший своими делами, кто он в этой жизни, мог быть призван в управление, либо в совет. Вот только здесь, вот только так можно что-то достичь. Если мы это не поймем, сколько угодно говорить об общинности, сколько говорить угодно о державности, будет крах всех ваших рассуждений, ибо вы не от естества отталкиваетесь. Не может маленький человечек, даже прирожденный быть жрецом, но не прошедший все стадии становления, как это описывает славяно-русской варновости, сразу же управлять царством, государством, сразу же давать те знания, которые необходимы людям. Даже по предназначению жрец. И седовласый смерд останется смердом и не сможет управлять царством, государством, не сможет управлять страной и даже областью. Он может рассуждать верно, но на управление не хватит сил, ибо управление идет от богов, а здесь сила нужна. Если это мы не понимаем, и если мы говорим, что каждая домохозяйка может управлять государством, то тогда нас ждет крах искусственно рожденного очередного явления чего-либо. Неважно, страны, местного самоуправления и чего-то еще. И еще одна серьезная проблема. Мы почему-то думаем, что без культуры можно что-то сделать. Только на основе культурных ценностей мы можем создать свое управление. Свое местное самоуправление, свое земство или что-то еще. Только на основе культуры, не на основе религий, не на основе политики, только на своем естестве. Естество – это наша культура. Это надо понимать. Это нужно принимать. Потому что если вы от религии придете в местное самоуправление, то тогда над вами будет висеть догмат религии и будет висеть авторитет из религии, который будет под себя вас подстраивать, и вы будете исполнять его волю, а это уже не воля народа. Если придет какой-то авторитет от политики, он будет свои политические мировоззрения продвигать, и тогда вы опять не сможете ничего пройти. Опять у вас все разрушится. А вот культура и естество объединит всех, ибо культура и естество были и до рождения религий, и до рождения каких-то там политических партий, и до всего остального. Естество наше все, это наша основа, культурное наследие наша основа. Вот когда мы понимаем все эти составляющие нашей жизни, вот тогда мы сможем создать единое, что-то такое важное для нас, которое поможет нам выйти из современной действительности очень плохой и войти в державность. Я все. Светлана, там еще вопросы есть, да? Продолжим. Да, а то там еще есть вопросы. Ярик Трофимов спрашивает, а правда, что по славянскому календарю в конце сентября Новый год? Кто-то готов ответить про Новый год в конце сентября? Вообще в разных родах Новый год справлялся в разные времена. Главное, он обязательно совпадал с космическими циклами. Вот четыре космических цикла. Это зимнее, летнее солнцестояние и весеннее, осеннее равноденствие. Вот. И в некоторых родах Новый год справляли именно осенью. И это было, я думаю, разумно, когда уже урожай был, и праздновали как раз конец уборки урожая, и тем исправляли Новый год. Вот в момент, когда солнце меняет свое направление. Вот. Были в некоторых родах, даже я читала, что и весной некоторые справляли. Это когда она рождается. Ну, все, природа рождается заново. Тоже некоторые рода справляли весной. Ну и Коляда, вот это на зимнее солнцестояние. Коляда, это тоже другие рода справляли так. Вот я такие три ипостаси знаю, когда справляли Новый год наши славные предки. Благодарю. Кто-то еще? Ну, я про это написал он уже в чате, что это новолетие, а не Новый год. Но Валька сказала правильно, что раньше Земля была немножко, имела другую ось, и поэтому Новый год по современному понятию наступал немножко в другое время. И поэтому его отмечали именно осенью после сбора урожая. Позже, когда, скажем так, несколько изменились условия, Новый год начали новолетие отмечать весной некоторые роды славянские. Вот. Поэтому и сейчас такая вот путаница возникла. То есть одни говорят, что весной правильно, другие говорят, что осенью правильно, третьи говорят, да ничего не знаем, вот он Новый год, который 1 января. Угу. Благодарю. На самом деле я уже тоже об этом говорил чуть раньше, о том, что есть календари, каладары, калаходы, калагоды разные. Есть астрономический календарь, и он не привязан к каким-то вот вашим хочушкам-нехочушкам. Есть календарь каждого человека. Ну, например, день рождения у вас наступил тогда-то. Это ваш личный календарь, вы по нему свой день рождения отмечаете. Но при этом он вписывается и в другие календари. Есть светский календарь, есть религиозные календари. Есть календари, посвященные какому-то очень важному деятелю какой-то страны. Есть сельскохозяйственный календарь, аграрный. Вот как раз вот весной, когда наступает, пора сеять. Вот, понятно, аграрий выходит, ну, это орочь. И надо вот землю орать, надо землю пахать, надо пахтать, и надо создавать новое что-либо. Все хорошо, все замечательно. Есть жреческий календарь, который связан с какими-то явлениями, происходившими на нашей земле в стародавние времена, и то, что происходило где-то там, на других землях. Поэтому какой из этих календарей более правильный? Да все календари правильные. Все, потому что в каждом отражена наша древняя мудрость, отражена сейчас действительность, по которой вы существуете, по которой принят народом, и вы по этому календарю живете. У нас часто говорят, а почему там 9 недель, там, дневную неделю не воспринимают? Да я воспринимаю ее, просто для кого-то она непонятна, кто-то живет по семидневке. Мало того, вот в этой неделе у нас есть два названия, которые совершенно славяно-русам не подходят. Это суббота и воскресенье. Суббота – это шаббат, это иудейское, вообще-то такой день и неделя, когда ничего делать нельзя, и надо посвятить все только вот определенным деяниям. Ну и воскресенье. Воскресенье понятно кого. Вопрос, а что у нас? У нас же была шестица, седмица, и неделя – это как завершающее что-то. Вот неделя, когда мы ничего не делаем, седмица. А по жреческому – девятый день. Но в жреческом там еще дополнительно два дня есть, когда можно отдыхать, и отдыхать можно по очереди. Любой календарь, любой калагод, калаход подстроен под наши условия бытия, либо бытия какого-то рода, о чем здесь и Валька, и вот Гриша сказали. Поэтому что вы спорите, чей папа лучше, чья мама хороша? Да не все хорошие, а то, что они вас родили, потому что вы наши побратимы, потому что вы наши братья, вы наши сестры, вы наши друзья. Вместе с вами делать надо что-то, вместе с вами державу восстанавливать. Какие споры могут быть? Что за глупости вообще? Опять занимаемся не пойми чем. Ну ладно, идем дальше. А то, что год новый, ну так в сентябре никогда и другие времена год-то не отмечали, новолетие было. Либо новолетие с точки зрения теплого времени, лето наступало и пора заниматься делами, либо новолетие с точки зрения всего сезона, всех этих вот разных месяцев и дней. Дальше. Светлана. Следующий вопрос. Что значит усиливать связь с родом? Кто готов ответить? Как усилить? Что значит усилить связь с родом? Могу я начать из очень далека. Давай, только не растягивай издалека, вот, но коротко, пошустрее. Швыче. Прям реплику просто брошу, все. Начните говорить со своими дедушками и бабушками. А если их нет, то начните их просто вспоминать. И почаще говорите со своими мамами и папами. Вот такая быстрая вводная реплика. Потому что дальше явно сейчас кто-то скажет глубже. Как хорошо ты сказал. Кто-то еще что-то скажет? Вспомните про братьев и сестер. Я добавочку сделаю. Вот так, с миру по нитке, да? Да, и получается интересный кафтан. Да, как раз. А какие еще мысли, пожелания, замечания, предложения? А можно еще что значит усиливать себя? Добавить. А давай. Живите в ладу с природой и по совести. И, наверное, связь сама окрепнет. Хорошее замечание. Кто еще? А мне вот непонятно, что это, как это значит усиливать связь с родом. Ну, вспомнили бабушки, дедушки. У кого есть, пошли, поговорили с бабушками, дедушками. У кого нет, вспомнили братьев и сестер. И что будет? Вот что будет-то? Что? Что после этого? Вот, Светлана, я тебе отвечу. Смотри. Вот мой дядя героически погиб в 43-м году, 1943 году. Когда началась операция «Багратион», когда вот в Белоруссию наши войска входили, да, и вот там «Багратион» по болотам и так далее. И погиб он вот буквально несколько километров от Белоруссии, от границы, современной границы Белоруссии. И никто не знал, где он погиб. Героически. Вот о нем можно книги писать. Там фантастические моменты есть, что он делал. И представление героя Советского Союза там было, и много чего. То есть такие дела вытворял, что, ну, дай Боже, партизанил до этого. Погиб, когда ему было неполных 19 лет. Можете представить, парня 19 лет, который совершает подвиги один за одним. И никто не знал, куда он делся. Вот как партизанил, да, идут разговоры, там, как, чего, как он там, вот это делал, вот это. И такие разговоры идут. А как погиб, никто не знает. И было несколько источников. И там погиб, и в Смоленщине погиб, и уже там в Белоруссии погиб, кто-то там до Польши. Разные. Ну, однофамильцев много было. И только несколько лет назад вскрылись архивы, и мы нашли место захоронения его. На самом деле деревня Бежали. Это прямо вот на границе России и Беларуси. И мы собрали экспедицию и поехали туда. Никто, ни дяди, ни тети, не могли туда поехать, не знали. И мы выполнили вот эту задачу рода. Мы нашли героя своего и своего рода. Вы не представляете, что с нами происходило, когда мы туда ехали. Что у нас творилось в душе, что у нас творилось в сердцах. Когда мы в эту захолустную деревню, где стоит два трактора на всю деревню и четыре дома, заехали. И когда мы нашли это полузаброшенное кладбище, где мы нашли место захоронения этих солдат, а там в этот день погибло несколько человек, там около 20 человек погибло, причем разных национальностей. Там были и узбеки, там были и русские, там были украинцы, там были белорусы. Прям перечитываешь, там были и мужчины, и женщины. Вы не представляете, что там творилось? Когда мы ехали, шел постоянно дождь. Но когда мы выехали на вот эту дорожку, которая была грунтовая, мы думали, застрянем. Дождя не было, она была сухая. Мы заехали в эту деревню по этой грунтовке. Мы нашли, к нам вышел человек, который указал, где вот там чего. Приветливо нас встретил, как будто наш брат вот встретил нас. Провел нас туда, и мы наткнулись сразу, вот я нашел то место, где это происходило, где вот оно, захоронение его было. Как только мы закончили обряд славления, сразу же пошел дождь. Как только, с последними словами, сразу пошел дождь. То есть небо держало, оно не капало, ни разу не вот капли не проронило. Как только было закончено, шел дождь. Мы вышли. Выехали. Как только выехали из грунтовой дороги на асфальт, такой ливень долбанул, что не было видно в 20 метрах ничего перед собой. Вот до этого времени облака висели, и ни капли не капало, пока не было произведено то святое, что должно было произойти. Память. Восстановление. И когда мы взяли с его могилы горы земли, и привезли там, где предки похоронены. Это было еще одно событие. И ты спрашиваешь, для чего? И привезли мы там, где он родился, там, где лежат его отец с матерью, его дядька. Там часть земли выспали. И там, где лежат его родичи, уже там кто-то в Москве, и там тоже выспали. И ты спрашиваешь, для чего? Идем дальше. Да, благодарю, Алексей. Сергей Буцких написал такую реплику, когда Евгений у нас рассказывал про, значит, питание. Попытался с позиции трезвого человека поучаствовать в корпоративе компании. Хватило на полчаса. Трезвый на празднике пьяных, чужой. Но здесь, наверное, это реплика, комментарии могут быть излишни, потому что очевидно, что произошло. Идем дальше. Ольга Алексеевна прислала благодарности. Благодарю команду Народного славянского радио за знания. Щедрец так люба, и на душе легко, светло и радостно. И ели, и пили сбитен. Добра всем. Низкий поклон, Ольга. Еще. Далее Любовь Нурулина прислала тоже поздравления. Очень дружная команда НСР с праздником, с новым 2020 годом. Всем здравия, успехов, развития. Вы очень сильные люди, восхищаюсь вами. Благодарю. Машенька Мишенькина спрашивает, коледуют от слова колдуют? Вот, кто скажет, что означает коледуют? Может, на самом деле от колдуют идет? Коледа – это славный наш молодой бог. Бог на рождение солнышка нашего. Вот. И коледа – это все-таки, ну, ассоциируется, наверное, как-то так с младенцем, да, то есть младенческий такой образ приходит, молодого солнышка. Это время возрождения. По поводу колдовства, ну, наверное, это очередной такой вброс в месиво, да, то есть и к этому нужно относиться, ну, все-таки с настороженностью, ну, поаккуратнее, наверное, что ли. Будем изучать традиции, приходите к нам. У нас есть хорошая группа, которая занимается изучением традиций наших знаний. Благодарю. Гриша? Ну, на самом деле, для того, чтобы понять, чем колдование от колядования отличается, наверное, придется целую лекцию читать о том, вообще от чего пошли вот эти вот колядования народные, да, почему люди обряжались в разные страхолюдные маски, одежду, почему им давали все вкусное со стола. То есть это, ну, скажем так, экскурс получается в наши сказания, былины. Кому интересно. У нас была передача про Коляду, мы очень подробно рассказывали. Да. Очень подробно. Я уже вначале писал тут тоже в чате, что про Щедрик мы в прошлом, ровно год назад, 31 декабря, проводили такой же вот эфир с командой радио, и там довольно подробно было и про сам Щедрик рассказано. То есть, кому интересно, либо послушайте эфир про Коляду и про колядки, ну, либо в интернете почитайте, это очень много написано. Да, благодарю. Кто-то еще что-то скажет? А может быть, и колядует, и на самом деле от слова колдует, потому что от слова коло. Те колядуют, ну, и тут. Тогда бы было колодует. Колодует, да. Но в том, что колдует, то в этом слове ничего плохого нет. Мы только что недавно об этом говорили. Да, мы как-то разбирали слово колдун, что означает. Дело в том, что, ну, смотрите, вот есть колокол, да, где сразу и кол, и коло. Кол – нечто такое тонкое, ну, или там прямое, длинное, заостренное, может быть, концом – кол. И коло одето, то есть круг, околица, колодец и прочее-прочее. Вот колоход по кругу, да. Это то, что вот круглое, то, что вот объединяет что-то. И на коле, когда это коло висит, ну вот там ударь, да, будет звенеть. Это то, что касается кола. И коля дар, да, и коладар, и коляда, и колдун, они в себе держат вот это вот слово кол. Это их объединяет, да, согласен. Это что вот по кругу, то, что вместе происходит, как-то движется. Но в слове колдун присутствует слово дунья. А дунья – это то место, где поддерживается священный огонь и где производятся какие-то деяния. Какие-то, может быть, требы приносятся, может быть, воздаяние богам божичьим. И поэтому здесь вот надо понимать, что коляда, колядуют, когда все-таки происходит слово «коляда», и поэтому они колядуют в этот день или в эти дни, но они не колдуют. Колдование и колядование – это все-таки не одно и то же, хотя имеют многие буквенные там пересечения. Так что колдун, тот, который рядом с Дуней производит какие-то действия и отвечает за священный огонь, за поддержание огня и за соблюдение каких-то вот действий, за правильных соблюдения. А колядующие – это те, которые что-то разыгрывают, что-то желают, получают взамен. Ну и так далее, и тому подобное. Так что здесь схоже, да не совсем того же, уж извините по-русски. Ну что, вроде бы все вопросы? Да, благодарю, Алексей, вопросы все. И вот теперь самое интересное, самое главное, самый мой любимый момент. Те, кто тут находился в студии, желаю тем, кто слушали. Давай, Светлана, назначай, кто будет что говорить. Ну, по очереди. Как там, по очереди, кто у нас тут первым? Первая у нас Валька. Хорошо. У меня как раз по теме тут подвернулась небольшая статейка. Я думаю, вы наберетесь терпения и прослушаете, и слушайте нашу тоже. Она очень такая хорошая. Написал ее Олег Меньшиков. Она у нас размещена на сайте. Это как раз про память, про то, что мы забываем. Итак, как все-таки мы быстро умеем забывать? Причем чаще всего очень хорошее забывать, теплое и по-настоящему важное. И знаете, это не время все стирает и перемалывает. Нет, это наша безответственность к собственной памяти. Изменяются названия улиц, на которых мы выросли, имена соседей, фамилии одноклассников, первых учителей, телефоны товарищей, лица возлюбленных. Не можешь вспомнить аромат любимых духов мамы. Забываешь, когда последний раз выходил с отцом на рыбалку, смотрели футбол или просто вместе смеялись. Все становится песком, утекает между пальцев. Какого числа родилась бабушка? А прабабушка? На какой каток ходила бабушка с подругами? В какой парк бегала на танцы? Какая у нее была девичья фамилия? Под какую музыку она познакомилась с дедушкой? А сколько у деда было орденов и медалей? А как звали его отца? И так далее, и так далее. Все превращается в пыль. И неужели все так улетучивается безвозвратно? Как-то не очень хочется верить в это. Ведь где-то даже хранится эта огромная информация. Может, на каких-то полочках, в каких-то файлах, в сундуках. Может, когда-нибудь в антикварной лавке среди секонд-хенда или в пункте потерянных вещей отыщутся все наши воспоминания, и тогда воздух наполнится ароматом черемухи. Во рту появится сладкий вкус черешни. Во дворе, куда родители никогда не боялись нас отпускать гулять одних, тихонько затренькает гитара. Раздастся чей-то смех, и высоко в небе пролетит самолет, оставляя длинный белый след. Конечно, кто-то скажет, абсурдно все помнить. И будет прав. Есть прогресс, мир меняется, человечество растет. Вы меня поймите правильно. Я ни к чему не хочу призывать. Просто попросить не забывать. Не забывать, как улыбаются ваши друзья. Как учащается пульс при виде любимого человека. Постараться запомнить вкус собственных слез и первое слово вашего ребенка. Мне кажется, в силах каждого из нас это сделать, ну хотя бы попробовать. И вполне вероятно, тогда окажется неважным, какие у тебя часы на руке, на какой машине ты приехал, на каком шоссе у тебя дом, какой национальности ты, какую религию исповедуешь. Я всего лишь хочу, чтобы вы вспомнили, как это здорово просто жить. Все, тут все сказано очень понятно. Благодарю. Очень тепло, очень добро. Благодарю. Дальше Гриф. Это лето было непростое. Оно было непростое еще до новолетия. и начавшееся новое лето, если по нашему славянскому календарю, оно принесло с собой еще больше непростых вещей. Поэтому вот к этому рубежу, который сегодня у нас случился в эфире, я бы хотел пожелать всем слушателям, всей нашей команде реального, настоящего объединения, которое для нас, к сожалению, не просто не дается, а оно вообще не просто. На мой взгляд, этому есть одна серьезная причина, потому что именно наш народ научили не доверять. Научили не доверять никому, как говорил один известный человек, никому, рассказывая анекдот, доверять нельзя никому, даже себе. Да, говорил мужик, отстирывая штаны. Вот, и нас действительно научили яростно не доверять никому, даже самим себе. И мне видится в этом основная причина вот всех этих разногласий. То есть каждый человек считает себя и свое самомнение единственно верным, а все остальные, вероятно, неверными и пытающимися его увести в сторону. Как это победить в себе? Я не знаю. То есть дать всем совет не смогу. Могу лишь поделиться, может быть, какими-то своими ощущениями. Лет 10-15 назад я довольно тоже яростно противопоставлял то, что нам навязывается, тому, что я начал изучать в то время более кропотливо и более внимательно. Это те крупицы знаний, которые достались нам от наших предков, в том числе от моих. И вот со временем я так понимаю, что во всем виновато время. Ну, виновато в кавычках. То есть данный просто прошедший срок выстроил все кирпичики в моем понимании, в моем мозгу в такой последовательности, что вот эта вот агрессия, эта ярость в отстаивании своей правоты, она уступила место, может быть, определенному спокойствию, хотя я не могу сказать, что стал абсолютно спокойным, как, например, Алексей, которому выдержки еще не занимать. А вот всем я, пожалуй, пожелаю, чтобы этот срок, у каждого он, естественно, будет свой, кому-то года будет достаточно, а кому-то всей жизни не хватит, чтобы этот срок сложился в очень маленький, короткий промежуток, а после которого люди стали бы более спокойными, а в спокойный разум настоящие знания и ведание заливаются широкой рекой. Возможно, тогда у нас появится шанс. Сейчас я пока, к сожалению, этого шанса не вижу. Значит, будь добру. Благодарю. Благодарю, Гриф. Дальше Оля. Хорошее заключение было. Ну, поддерживаю. Я, честно говоря, знаю, и почему-то как-то у меня уверенность такая приходит со временем, с терпимостью, с опытом. Куда направлено твое внимание, там прибавляется энергия, там прибавляется силушка, там прибавляются какие-то события, значимые для тебя и для твоего окружения. Соответственно, делаем просто обычный вывод, да, направляем свое внимание в то, где эта силушка потребна, где она действительно будет использоваться в нужном русле и там, где это будет важно для нас, для всех. Поэтому фильтруем такой мощный входящий информационный поток, фильтруем, отключаем, выключаем ненужное и включаем только самое важное, на что действительно необходимо сконцентрировать свое внимание и направить свою силушку. Вот. А пожелать я хочу радости, настоящей, без заменителей вкуса, действительно настоящих радостей, которые приходят из твоих трудов, из тех результатов совместного, может быть, какого-то события, мероприятия, задач, которые выполняются. Эти радости, они действительно есть, они существуют. Важно их открывать и в себе, и во благо и своей семье, во благо державы. Быть добру. Хорошо сказал, вот прямо у тебя аллегория такая нарисовалась, у меня аллегория такая возникла. Пусть радость ваша будет полноценна от Ра. Не от солнышка, имеется в виду, а от Ра, от божественной, первичной, божественной сияющей мудрости, а не от искусственной какой-то синтетической галогеновой лампочки или диодной лампочки с урезанным спектром свечения. Благодарю. Синтетическая радость нам, конечно же, не подойдет. Это именно то, о чем ты говорила сейчас. Очень было бы хорошо. Светлана, дальше кто у нас? Да, благодарю. Вот Светлана. Я скажу очень коротко. Очень хорошие, теплые слова были сказаны. Окружите себя теплом родных. Теплом родных и близких людей. Подарите им свое внимание. Любите и будьте любимы. И желаю, чтобы печаль и грусть отправляли в корзину, так скажем, компьютерную. Ну и чтобы все близкие и родные люди были с вами рядом. Благодарю. Добро. Да. И еще нашему любимому народному славянскому радио процветания, успешности и как можно больше новых соратников, чтобы побыстрее 100 тысяч, там уже совсем немножко осталось. Так что любви и радости еще раз всем. Добро. Благодарю, Света. Сергей, пожалуйста. Что можно сказать в заключение? Я тут немножко отвлекся и так понял, что сейчас говорят заключительные слова и пожелания всем и Славянскому радио в частности. Вот тут Гриф сказал, что беда наша в том, что народ приучили никому не доверять. У меня как раз совершенно иное впечатление, что народ наш никак не разучится доверять. Доверять тем, кто обещает счастье завтра. И желательно, не вставая с дивана. Вот когда мы перестанем доверять этим людям, и когда мы перестанем вслушиваться в их слова, вернее, вслушиваться как раз и надо, когда понять, что это слова-то все пустышка, а тогда мы поймем, что кто мы есть. Мы есть потомки мудрых, честных, сильных, отважных людей, у которых есть чему поучиться. И если они не смогли историческим периодом напрямую сейчас передать нам, приходится по крупицам эти знания распаковывать из имеющихся источников, то смотритесь в себя. Вот я говорил, мой внук полз уже по-пластунски сразу, как будто его обучили, а у него гены проснулись. Вот в каждом из нас есть гены тех славян. Слушайтесь в себя. Смотритесь в себя, ведь вы же в действительности видите, что вас обманывают. Почему вы так легко поддаетесь? Вот в Москве для меня совершенно дико видеть, как люди придумали себе нового башка одного убитого на одном мосту, и вот там ходят и славят его. И очень хочется, чтобы там было. Очень хочется, чтобы вот их именно пристрастие стало общим. Вглядитесь, вслушайтесь в себя и увидите эту мудрость. И только это нас спасет. В этом я согласен с Грифом. Я тоже скептик. Но придя на Славянское радио не так давно вместе с своими товарищами, я увидел здесь много людей, светлых, радостных, цельных, знающих, добрых, готовых делиться своими знаниями со всем и радующихся тому, что ряды наши растут, что люди просыпаются. Просыпаются не так, как в Ютубе, там, на всех чатах. «Просыпайтесь!» – кричат некоторые люди, которые гнобили всех чуть не 100 лет. Начинают обелять своего башка, который погубил миллионы людей. Вот смотритесь, действительно ли вы его любите? Действительно ли вам надо вот это? Когда не надо задумываться, а надо идти туда, куда вам показывают, с теми знаменами, которые вам вручили, с теми лозунгами, которые за вас написали. И вот тогда и сложится та государственность, та державность, точнее, о которой мы говорим. Державность – это не Романова, не романовские 200-летия. Державность – это то, что развивается из тех славянских корней, которые были. Вот когда это все поймут и придут не под знамена, а под идеи, которые возрождает Народное славянское радио, и будут по всей России создаваться такие же сначала почки, а потом и цветы, так скажем, параллельно расцветать, с этими идеями, когда вокруг какого-то лидера, который это вот создал, начнут объединяться люди, и все это пойдет не только ради того, чтобы были передачи Народного славянского радио, а создавались вот те образования, которые станут прообразом державного управления, вот тогда Россия обретет полную свободу. И тогда никто не будет страшен. И тогда нам не будет страшно за наших детей и внуков. И не стыдно за себя, что мы это все профукали. Я желаю всем в новом году крепости, мудрости, здравия, быть добру. Благодарю. Быть добру, благодарю, быть тому. Благодарю, Сергей. Дальше у нас Елена Ромская. Всем доброго вечера, брат. Мои пожелания нашим радиослушателям следующие. Я думаю, что, скорее всего, все наши проблемы, они происходят в человеке из-за того, что он разделен с Богом, можно сказать, разделен с Творцом, разделен с космической высшей силой, неважно, как ее называть, но именно вот эта вот разделенность. То есть нам вот привили, что он где-то там творец, а мы здесь, что мы, значит, там в грехе и так далее, что мы недостойны и нужно туда стремиться. На самом деле мы все время в связи с ним находимся. И эта связь, она идет через любовь, которая в нас, она постоянно находится. И в нас этот свет постоянно присутствует. Вот это надо только почувствовать и осознать. И тогда, я думаю, что многие проблемы будут решены. И еще мне хотелось бы пожелать нашим радиослушателям, чтобы они просто жили, то есть не просто там занимались духовностью или просто там занимались какими-то делами, пребывали в какой-то борьбе. Борьба, она, как правило, всегда вызывает противодействие, поэтому не в борьбе нужно пребывать, а в осознанности и делании, как уже сегодня говорилось об этом. Но чтобы этого достичь, нужно прежде всего внутри себя все это осознать. И соединить нужно и с духом, и тело. И тогда как бы жить уже по совести, как в наших традициях, да. И вот такое небольшое дополнение к пожеланию. Есть вот, я думаю, что многие слышали такое выражение, что жить не тужить, никому не досаждать, никого не осуждать. И наше всем почтение. Я вот желаю вам, чтобы мы все стремились вот к такому житию, к радости и любви. С добрым, кедрым вас вечером. Всех благ. Благодарю. Всех благ. Благодарю, Лена. Так, теперь у нас остался еще Евгений, по-моему. Я бы пожелал вот что. Я бы пожелал объединяться. Мы говорили про слушателей, а я скажу про всех сказителей, которые когда-либо приходили на наше радио с разного рода информацией, рассказами, знаниями. И я бы хотел попросить всех начать также объединяться. И объединяться всех, кто ищет и пытается выяснить, какой была история наша и какой была история на Земле. Всех специалистов по культуре питания, по здоровью. Всех, кто занимается нашими традициями старинными, узнает их. Кто ищет старинные сказки, кто занимается воспитанием детей. Мне кажется, что это очень важно, чтобы каждое из этих направлений усиливалось и улучшалось в качестве. И каждый, кто что-то ищет сейчас по библиотекам, у бабушек, у дедушек, ездит по разным странам, что-то раскапывает, что-то узнает и потом доносит, как называется, в одно лицо, это очень здорово. Но один в поле не воин. И когда вы все объединитесь, ваши знания приумножатся многократно. Вы их объединив, выявите свои недочеты. Ну, чего тут рассказывать? Так понятно, чем закончится. Потому как, если мы строим державу, то в этой державе нужны специалисты во всех направлениях. Того, что что-то знает Алексей Орлов, что-то знает участники Народного славянского радио. Мы специалисты в своих областях, мы хорошо в этом разбираемся и можем что-то рассказать. Но для того, чтобы построить действительно державу, нужны специалисты во всех направлениях. И специалисты, которые уже прошли период гордыни и радости от того, что они что-то нашли и рассказали, и 500 000 людей поставило им какой-то волшебный лайк. А YouTube за это заплатил, за рекламу. То есть нужны те специалисты, которые уже прошли все эти этапы и готовы продолжать свой труд ради будущего, ради наших же детей, что очень важно. Поэтому мое пожелание на следующий год, чтобы он прошел под призывом объединения и прощанием с гордыней. Наконец-то давайте делать мир лучше вместе, и тогда мы действительно что-то сделаем. Все, быть добру. Благодарю, быть добру. Так, объединенный микрофон что-то скажет? Олег Бажин, Михаил Ять, Владислав, Вера. Бажин Олег. За всех будешь отдуваться? Ну, не знаю, посмотрим. Я коротко. Я хотел бы пожелать славных дел всем проснувшимся, остальным проснуться. Вот, осознать то, что держава – это не то, что где-то в стране строится, держава – это мы. Это прежде всего люди, и ради людей все, и для людей, и от людей. Ну вот у нас и насыщенные январь, я думаю, и февраль, и так далее, весь 20-й год по нынешнему современному календарю, и так далее будет. Мы только будем сильнее. И будем двигаться дальше. Но это уже и в этом году и по радио видно, и по людям, которые на конференцию приезжают, видно. То есть, ну, прямо становится хорошо от этого. Вот так вот хотел сказать. Добавите? Так, смена диктора, смена выступающего, докладчика. Всем здравия, голос немножко сипший, но ничего. Желаю всем жить открытым сердцем. Как маленький ребенок, он живет, открывает глаза и видит чудо. Он живет искренне, радуясь каждому мгновению. Умейте созерцать то, что видит маленький ребенок, быть честным. В то же время, как взрослый, умейте отделять зерна от плевел. Будьте честными, добрыми. Пусть в вашем сердце всегда живет радость, любовь, открытость. Будьте открытым сердцем. Сердце всегда открыто для любви, для принятия знаний. Родовой поток включается только от открытого сердца. Умеющий человек видеть, слушать, слышать, понимать слушающего, и сам он становится слышимым. Чем тише говорите, тем слышит вас лучше. Пусть разум вас будет сопровождать благие мысли, действия ваши будут благими для себя, для рода, для державы, для всего мира, для всего мироздания. Вы всего лишь кусочек в этом мире. Будьте маленьким, но сильным кусочком в этом мире. Живите в радости, в единении с самим собой и со всеми нашими друзьями и товарищами. Будь добру. Благодарю. Ну, вот около меня больше пока никого нет. Все удалились. Все, объединенный микрофон. Всем радости, счастья. Хорошо, благодарю. Ну что ж, Светлана, подводи теперь-то итог. Ой, я всем благодарна, я всех поддерживаю, со всеми всецело согласна с вышесказанным. Я очень люблю наше радио, нашу команду и всех людей, которые это радио делают. И я очень благодарна, люблю и обнимаю наших дорогих слушателей, активных, которые в течение года все время находятся с нами в чате, на наших живых эфирах, все время присылают нам интересные вопросы, реплики. Благодарю всех вас за помощь, за разную помощь, и за финансовую, и за поддержку, и за то, что вы есть у нас, и за то, что вы говорите, пишете про наше радио, чем-то делитесь. Всем вам щедрый вечер, быть добру. Благодарю. Ну, в общем-то, эфир, как это может показаться и не печально, но подошел к концу. Как говорил персонаж Леонида Быкова в фильме «В бой тут одни старики», персонаж маэстро, я говорить-то не умею, я лучше делом покажу. Вот я не хочу ничего в заключении говорить такого умного, а просто напомню, что сегодня по одному из современных календарей 31 декабря 2019 года, вторник, говорили мы про Рождество, Новый год, Щедрик и елки-палки, про Новый год и Народославянского радио, так назывался наш сегодняшний эфир, и такое дополнение. Новый год, и при чем здесь славяно-русы? Участвовала команда Народославянского радио, Алексей Орлов, Светлана Большакова следила за чатом. Прощаюсь с вами, друзья. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Народное славянское радио для пытливых умов.